Спасибо. 9 глава, 24, текст 58. Глава называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». Анганагангрис. Анганагангрис. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Воды Ганги славятся своей способностью смывать с человека последствия любых грехов. Иными словами, человек, совершивший омовение в Ганге, избавляется от всей скверны, накопленной им в течение жизни. Воды Ганги обладают этой удивительной способностью, потому что стекают с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Подобно этому, те, кто укрылся под тенью лотосных стоп Верховного Господа и неустанно прославляет Его, очищаются от всей материальной скверны. Такие чистые преданные Господа способны отделить милостью обыкновенную обусловленную душу. В одной из песен Шрилы Вриндавана Даса Такура говорится, что преданные Господа Чайтани столь могущественны, что каждый из них способен освободить целую Вселенную. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленные души, поднимая их на уровень шудха-саттвы, чистой благости. Употребленное в этом стихе слово «сусаттва» значит шудха-саттва, трансцендентный уровень, находящийся выше материальной благости. В этих молитвах Господь Шива на своем примере показывает нам, что самое лучшее для нас – найти прибежище у Господа Вишну и его преданных вайшнавов. Ангана Гангрестава Кирити Тирдхайор Антарбахиксна Видбудхута Папманам Путешвану Крошасу Сатва Шилинам Сьят Сангамунну Граха Эша Наставам. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твоей милости дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые благословения и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословленную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясана Прабхупада Святуштая Санкиртана Прабхитапта Мехате Гураве Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Шьяна Прабхатия Бхата Дратара Шива Садилова Дабхатта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, тема сегодняшнего нашего обсуждения будет голова-ноги. Ноги-голова, голова-ноги. Где ноги, где голова, где голова, где ноги. Господь Шива в этом стихе молит о том, чтобы ему даровали благословение, которое может уничтожить скверну в сердце. И это благословение связано не с тем, что он говорит: «Ой, очисти мое сердце». Он говорит: «Позволь мне общаться с такими личностями, которые сострадают всем падшим душам». Имеется в виду заняты проповеднической деятельностью. Шрила Прабхупада в комментариях к Бхагавад-гите описывает: те, кто проповедует, распространяя философию сознания Кришны, позволь мне общаться с теми, кто это делает, по всему миру. Что же такое голова, ноги, ноги, голова? Это когда комментарий сначала, стих потом. Когда вы берете, говорите, потом не делаете. Это когда мы говорим одно, делаем другое, убеждая в чем-то кого-то, но сами не убедившись в первую очередь в этом. Всегда возникают разные проблемы на пути любой материальной жизни, не говоря уже о духовной. И этих проблем большое множество. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Я друг всем живым существам». Кого же определяет Кришна как врага? Молодец, молодец. Кого же определяет он врагом? Не чувство. Ты наслушался, конечно, я понимаю. Но ты не мог сказать, что кто враг. Когда я спрашивал тебя про Кришнаски, ты не ответил, кто враг. Так же, как и Виджайка. Сейчас вы говорите, но что вы уже наслушались. А кто не слышал, скажите мне, кто враг? Вожделение, конечно, вожделение. Кришна говорит: вечный враг живого существа, твое собственное вожделение. Мы здесь видим, враги пишем письма какие-то, какие вот причины у нас. Но никто не написал: дорогой Махарадж, мое собственное вожделение не дает мне покоя. Я так хочу наслаждаться сексом, разными его формами. И ваша мантра, и ваша инициация была бесполезной, пустой тратой времени. Вы обманули меня, дорогой гуру. Ничего со мной не произошло. И я надеялся, что вы, дорогой мой гуру, избавите меня от вожделения. Но вы этого не сделали. И я говорю вам об этом. И обвинить давайте гуру. Давайте опять обвиним кого-то в этом. Не свое собственное вожделение. Обвиним кого-то. Найдем причину. В женщинах, в деньгах, во власти. Давайте скажем, женщины виноваты. Кришна нигде в Бхагавад-гите не говорит об этом. Что вечный враг живого существа — это женщина. Он говорит, тот, кто общается с ними неправильным образом, идет порочным путем. Путы кармической деятельности. Скитание живых существ. Три-три. Потому что это вожделение проявляется таким образом. Но человек, который не знает, что он общается посредством вожделения, он будет думать: о, я общаюсь или не общаюсь. О, я не общаюсь, значит, у меня нет вожделения. Другой будет думать: о, я общаюсь, у меня есть вожделение. Кришна говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты начнешь руководствоваться этим вожделением, то разницы нет, будешь ли ты с этим общаться объектом или нет. Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Это как та история, которую мы все время рассказываем. Как два садху и один перенес беременную женщину. И не осквернился. Сделай это в сознании Кришны. Другой отказался от общения и строго придерживался правил. Но так погрузился умом в эту деятельность. В этот шафран. Но того можно было сразу обрядить в белой хоте. Но тут так и остался Шафрановым, который перенес эту беременную женщину. А тот, который этого не сделал, он давно был белым. Это называется ноги-голова. Внутренняя и внешняя энергия. С внешней стороны Арджуна убийца. С внутренней великий преданный. Когда мы не знаем внутренней природы, что происходит внутри, или не хотим знать, что происходит внутри, практически вся деятельность, она теряет силу. Сила есть какая-то, но она теряет. Я вот много лет занимался спортом, очень много. Больше 10 лет, очень серьезно занимался. Если это довольно большой срок для жизни, для такой короткой жизни Кали-Юги. Я всегда был удивлен, когда я вот занимался таким, где бить надо было, биться. То есть, казалось бы, человек, который бьется, он должен, так сказать, быть храбрым. В итоге потом стать храбрым. Но я очень сильно удивлялся, когда я видел, что мастера этого дела в жизненных условиях были самыми первыми трусами. А те, кто не был мастером, были смелыми. Я очень часто видел боксеров, которые были первыми трусами. И видел таких же вот каратистов, так называемых. Но на тренировке они могли ломать челюсти, долбить кирпичи там чуть ли не головой. Но стоило только попасть им в жизненные условия, как их даже психологически можно было задавить, застращать. Психологически, даже драться не надо было с ними. Можно было их застращать просто. И они теряли все свое самообладание. Они трусами становились. Парализовалась их воля, они даже ничего применить не могли. Вы не понимаете, к чему я это говорю? Ребят, не понимаешь? Руку не хочешь потянуть? Рассказать мне, как это получается? Когда внешне человек прямо такой, прямо продвинутый, все время руку поднимает, говорит, а внутри не может победить элементарных вещей. Парализуясь, соприкасаясь с жизнью. В храме здесь много продвинутых таких. Где-то которые выглядят при толпе очень продвинутых. Толпа преданных, они такие лекции там бабахают. Но когда же они сталкиваются с жизнью, они не могут сделать элементарных вещей. Они парализуют это. Не находились-то? В таком состоянии не находились? Которые ищут причину своего вожделения в других объектах. Так и не поняв, что такое бхакти. Придя и сочиняя новые песни о своем неблагополучии в преданном служении. Что надо усилить тренировки, надо еще больше качать. Но так и не развив дух. Знаете, вся восточная философия, она говорит, побеждает не силы силь, не сильной силой, а сильный духом. Духовная. Личность побеждает в 1000 раз быстрее, чем какая-то другая. Потому что она сконцентрирована на внутренней природе этих проблем. Прабхупада пишет, бхакти предназначена для того, чтобы избавиться от вожделения. И не как-то внешне это сделать, подъемами. Я вот рассказывал о качакре такой интересную вещь. Как люди, практикующие духовную жизнь, строго следовали садхане. И когда надо было смотреть по телевидению образовательные программы, им уделялась возможность смотреть образовательные программы на видео, они закрывались в комнате, как и все, все как закрывались, и вставляли туда порнографическую кассету. И с великим удовольствием смотрели эти все фильмы. С великим удовольствием смотрели эти фильмы. И каждый раз так было. Но они идеально следовали режиму дня и не прогрессировали. Как вы думаете, почему? И они оставались трусами. Как вы думаете, почему? А они внешне, по всем остальным, были лучшими. Внешне. И никто этого не знал. Пока одна личность из них не признался, не пошел к авторитету к своему духовному и не признался в этом. Он сказал, я пришел сюда победить это. Я не хочу никого обманывать, я сам себя обманываю. Он сказал, научите меня, как это победить. Его сразу перекинули на другой уровень. И все были потрясены. Они сказали, как, почему его перекинули на другой уровень? Потому что ценится то, что он хочет больше всех победить это. Поэтому он это победит. И он сразу оказался совершенно на другом уровне. В этой же системе он остался, в этом же монастыре. Но он перешел на другой уровень, который другой многие не могли достигнуть в 10 лет, 15. Они обманывали сами себя, оставляя себе возможность продолжить эту деятельность. Ум их был в беспокойстве, Читаврити, все в беспокойстве было. Сагалира Ашанта, вот о чем мы говорили. Обезьянье такое. Обезьянье сознание. И каждый раз человек отказывается от этой правдивости, думая о себе как о какой-то великой личности в поисках волшебства. В поисках волшебства. И он найдет, он сойдет с пути. Потому что он найдет какого-нибудь Башикишена, который прикосновением руки даст ему наслаждаться, удовлетвориться. Он исполнит его низменные желания, где он будет чувствовать себя совершенно. Потому что цель у него другая. Он хочет наслаждаться, но не духовно. А хочет наслаждаться тонко, материально. Тонко, материально наслаждаться. И многие люди, придя к практикам духовной жизни, очень здорово тренируются и выглядят такими продвинутыми. Но когда они остаются наедине сами с собой или соприкасаются с жизнью, оказывается, что ум их полностью порнографичен. Ум их порнографичен. Вот представьте, если бы был такой у нас метод. Вы бы в брачную куртку вставали, включали телевизор, там был бы какой-нибудь секс, и вы бы, глядя на это, повторяли мантру. В течение 10 лет, 20, 30 лет. И вас так бы привлекало это, вот как другой фильм он поставит, все, джапа не идет. Но как этот поставит, все поперло. Могли бы вы избавиться от этих проблем? А? Ну кто так думает? Бхагаватам описывает, что человек должен прекратить наслаждать свои чувства. Есть вот такое, я выписал себе, этот набил. Вартакша, правда, набил мне, чтобы я формулировки, так сказать, я вот выписал. Человек, который вообще встал на путь духовной жизни, неважно в какой системе он встал, абсолютно неважно. Просто вот он решил заняться духовной практикой. Бхакти-йога, хоть какая йога. Религиозной деятельностью он хочет совершить такой. В общем, христианин, буддист там кто-то. Пусть он даже находится в 6 школах философских, там, Ньяя, Майвада, какой угодно. Пишется вот. Объясняется ведическая литература, Бхагава. Студенты, входящие в одну из этих 6 школ, должны соблюдать садхану, практику очищения и самоконтроля. Практика очищения, это понятно. Но я прихожу к выводу, что многие, так сказать, мудрецы, так, которые пытаются здесь выглядеть так продвинутыми, они вообще абсолютно не понимают, что такое самоконтроль. Они все время говорят, с вами Шрила Бхакти Сиддханта, с вами, да, Прабхавишну с вами, там, Ниранджана с вами, Рикеша с вами, они с вами, Говинда с вами, все у них с вами. Но они не знают, что такое самоконтроль или самодисциплина. Абсолютно, это отсутствует вообще понимание, что такое. Внешне, да, внутренне, ноги. Очищение и самоконтроль как основа брахманической культуры. Это основа брахманической культуры. От чего вы очищаете? Кишечник очищает, сухой. Солому едите там, что-то еще. И думаете, я очищаюсь. Корешки там какие-то, вершки. Я очищаюсь от прыщей, от поноса, там, от соплей, от чего еще? От гноя. Я очищаюсь. Я очищаюсь от плохой кармы и так желаю хорошую карму получить. То есть никто не понимает, и порой даже, что такое очищение просто? И что такое самоконтроль? И вот здесь говорится, что это основа брахманической культуры. Это база для того, чтобы человек мог стать брахманичным. Развивая в себе божественные качества, без которых... То есть человек должен развивать в себе божественные качества, без которых божественное знание не может проявиться ни при каких условиях. Вот почему оно и не проявляется. Тыкаются, что-то там инициации получают, клинчатся. И говорят, что-то у меня тут мне не нравится, там мне не нравится, что-то мне не нравится. Они скакают по храмам, по где угодно, вводя в заблуждение всех. Сейчас они будут недовольны. Потому что основной аспект недовольства – ложное эго, вожделение, похоть. Они одевают шафран, они давным-давно белые, как стена, но не парамахамсы. Есть белая одежда, которая говорит, что это парамахамса. А есть белая одежда, которая говорит, что человек отказался от пути брахмачари. Отказался от пути, действует правильным образом. Суровую аскезу принять. Аскезу самоконтроля, самодисциплины и очищения. Может отказаться, а может наоборот укрепиться в этом, поменяв ашрам. Для других смена одежды. Это смена ашрама. Ни в коем случае не сократилось их служение, сознание. Сменился ашрам. И в этом ашраме, сменив ашрам, преданные начинают совершать служение в тысячу раз активнее, чем они были в шафране. Прабхупада говорил, вы можете принять любой ашрам, любое положение, если ваше служение улучшается. Тогда это оправдано. Вы можете поехать в любой город, в любую страну, куда угодно, если вы сможете совершать чистое преданное служение. Но почему этого не происходит? Как правило. Потому что человек не обратил на ноги и на голову внимание, на внутреннее содержание. Вот некоторые думают, что голова для того, чтобы шапку носить. Некоторые думают, голова для того, чтобы есть. Другие думают, голова для того, чтобы там глаза сидели и уши. Но у головы есть еще предназначение, помимо этого. Самое важное. Она думает. И еще более важно, она может думать о Кришне. И вот как-то вот этот аспект, он теряется. Голова, она не для того, чтобы ее брить. Да? Для того, чтобы ее брить и чтобы тилоку на ней носить голову. А сейчас поставим, возьмем труп, побреем его, нанесем ему тилоку и будем думать, вот этот труп, он сейчас теперь стал узнающим Кришну. Наденем на труп кантималы, повесим там что-то на него и будем думать, о, вот этот труп теперь очень осознающий себя личность. Это все те же самые украшения мертвеца. Те же самые украшения мертвеца. Мы говорим, откат, чистота. Чистота подразумевает незаконный секс. Чистота. И мы говорим, ну что, ну все, мы держим. Вот те люди, о которых я вам рассказываю, они никогда не, с женщинами не сходили. Они просто ночью смотрели. Каждую ночь. И у них такое стремление. Они целый день это ждали, когда они сядут, нальют себе кружку, там, напитка, включат, и их ум погрузится в этот мир. Они так боролись против женщин и все остальное. Вот так они когда смотрели, представляли себя там, внутри этого фильма, как это все с ними происходит. Но так, не-не, ну что, брахмачари, шафран. Так же происходило и с женщинами, матаджами, брахмачарини. Ну, с ними, так сказать, наверное, другая природа, чуть-чуть другая, в уме, телесно. Обусловленность немного другая, как вот Америка и СССР. Вроде две страны, вроде все одинаково, а обусловленность разная. Обусловленность разная. Так и так, вроде бы две души, но по-разному обусловлены, в зависимости от тела. Поэтому, когда человек говорит о чистоте, это не только говорится о том, что он отказался от грубых форм. Он понимает природу тонких форм. И тонкие формы сексуальной зависимости, они настолько активны и могущественны, что человек теряет чистоты в 100 раз больше, чем даже когда на грубом находится. Это как раз вот та история, Вартакша, которую, так сказать, Вероника никак понять не могла. Ты помнишь, Вероника? Ты понимаешь, о чем я говорю? А? Нет? Ум, женский ум, он очень тяжело работает. Пока там все. И у Прокхов точно такой же. Они смеются, они думают, у нас-то получше. Потому что они завидуют женщинам. Санат Нагасвами говорит, не завидуйте женщинам. Они завидуют женщинам. Почему Прокхи так себя начинают вести? То есть не отказываются от грубых проблем. Они завидуют. Почему они атакуют Матаджи? Атакуют в плане, фу, это Матаджи. Они завидуют. У них такое впечатление, что Матаджи, она больше наслаждается, чем Прокхи. Вот что, как вы думаете, такое в этикете написано? Нельзя завидовать женщине. Пальчики, ты знаешь, почему нельзя завидовать женщине? Да. Итак, это чистота, аскетичность. Человек иногда думает, если я вот не пью, не курю, я аскетичный. Я аскет. А в чем аскетичность проявляется? Кто знает? Вот Прабхупада везде там написал, Бхагавад Гита. Что такое аскетизм? Аскетизм речи, аскетизм ума. Как думаешь? Вот в Бхагавад Гите Кришна прямо говорит. Что такое аскетизм речи? Аскетизм ума, а? Кто знает? Все же Бхагавад Гиту читали раз 10. Давай, Ольга, ты знаток наверняка. Ты часто об этом говоришь, там, кто это прикаешь, там, кто авторитет, кто не авторитет, кто человек, как ты разочарован во всем, что кругом одни враги. Ну-ка, Майпур, расскажи мне, что такое аскетизм? Как ты глубоко знаешь это? Не понимаешь там, не реализация, а хотя бы что-то информированное. Что такое аскетизм? Что ты прочитал вот за то, что вы там читаете по два часа книги такие все, очень грамотные, здесь обсуждаете по методу Ранганатхи Махараджа, просто потрясающе. Отложняк зацепить, видишь? Теперь он теперь будет молчать ходить. Это и есть вожделение. Важняк. Вот почему он рвет когти. Не от того, что тут, где начинают задевать его важняк, так вот когти рвет человек. Потому что он не может отказаться от вожделения. И сразу становится, солнце не такое, погода не такая, храм не такой, общение не такое, все не такое. Враги, кругом одни враги. Враги кого? Моего ложного эго. Враги моего ложного эго. Как еще человек не додумался во Вриндаване проповедовать Браджабаси, спасать Браджабаси? А, Майпур Чандра, это в Майпуре надо проповедовать, они а то не спасены. Смирения в сердце не хватает. Отказаться от личного счастья, от личных. Это не только с ним связано, это связано с каждым из нас. Почему мы дергаемся? Это связано с тем, что мы не понимаем, где голова, где ноги. Мы не поняли внутренний мир. Человек трус. Внешне он храбрец, но в жизни он трус. Абхая? Почему человек абхая? Почему маленький какой-то человечек, который не знает, как драться, он не боится? Дерется и умирает в полном сознании. А трус, парализуется вся его воля, все его мысли, он не может даже сконцентрироваться. Но он такой техникой обладает. Вы не видите, как в преданном служении какие-то очень мастера большие в сознании Кришны попадают в элементарные ситуации и не могут их победить. И какой-то преданный, который не такой уж мастер, их побеждает. от меня все время спрашивают, чего вы, Голоха? А эти мастера сменили уже 10 храмов. Еще будут менять 10. Они пасуют перед проблемой, трусы. Они убегают, увозя ее с собой в то место. И она там их достает опять. Она будет доставать их где угодно, когда угодно, днем и ночью, потому что она там. Она не здесь где-то. Поэтому Кришна говорит, это Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. Пока мы не узнаем, что такое глубокое понимание философии, что такое духовная практика, мы не разберемся в этом. Ты так и не поймешь, почему было благоприятно попасть в то место. Чтобы еще раз ощутить, насколько это глубоко понято там, внутри, а не внешне. Мы думаем, враг наш город, враг наш тот человек, который причинил нам беспокойство. Враг президент, враг тот, враг все. Я смотрю на него, и теперь у меня плохие ассоциации. Но кто же враг? А? Кто враг-то? Вы так и не понимаете, да? Читая Бхагавадгиту, так называемые брахмачари или санкиртанщики, которых распространение от нечтения книг. Да не от того, что вы не читаете книги, то что вы их нифига не понимаете, что о чем там говорится. Вы не хотите понять, что там, почему? Потому что не сконцентрированы на внутренней природе этой деятельности. Пропада везде пишет, люди пришли сюда не развить мистические способности или улучшить свое материальное положение. Человек должен понять, что бхакти-йога, она очищает сердце от вожделения, зависти, похоти, гнева, алчности. От всех этих сексуальных, от кармы от этой, от всей. Очистить сердце от стремления к этому, к ситхам, от желания стать богом, желания контролировать. Желание искать причины других. И когда человек по мере продвижения все больше находит проблем в других, что оказывается причиной его непродвинутости являются какие-то внешние факторы, это просто подтверждает, что он неофит. Полный неофит. Если он сам не понял там внутри, то все из-за него самого. Как же можно говорить о его продвинутости? Это еще не есть внешнее. Это еще не есть внутреннее. Очень много есть более глубинных восприятий. Если вы знаете, существует 5 клеши. 5 клеши, которые являются причиной кармы. Да? 5 клеш и 4 уровня кармы, да? В курсе же, да? Вот таких 9 вещей. 5 клише. В курсе, да, Тарзан? Ну, читал Бхагавату. Бхагавад-гиту читал, клише там, рассматривал. Ну, ложное эго, невежество там, и все. И 4 уровня кармы, да? Прарабха карма, апрарабха карма, там, веша, да? Так и биджа, знаешь, да? 4 уровня кармы. Так что же является причиной того, что мы получаем проблемы. Эти 5 клеши. Еще их называют кроши. 5 панча-кроши. Панча-кроши. 5 этих проблем. Перечислю вам 5 этих проблем, о которых забывают преданные. Авидья, невежество, является основной причиной всех этих проблем. Первое, от которой все остальное появляется. Можно просто сказать, авидья и все, и закончить на этом. Но авидья производная, то есть она производит все остальные причины. Вернее, причины, которые порождают следствие этих 4 видов кармы. И живое существо запутывается в этих проблемах. Авидья, невежество. Из чего же, что такое невежество? Это временное принимать за вечное. Временное принимать за вечное. Это полное невежество. И тот, кто идет путем телесным, он невежа. Идти телесным путем – это невежество. Принимать счастье или наоборот, принимать несчастье за счастье. Я за нектар. Вот подумайте, что такое это? Принимать счастье, вернее, несчастье за счастье или наоборот. Принимать яд за нектар, а нектар за яд. Так что можно будет разобраться. Потому что я знаю, что толком никто не понимает. Потому что я знаю. И понимаю только тот, кто так действует. Вот я знаю, кто как действует. Тот понимает. А вы даже не информацию, у вас даже не хватает ума, так сказать, понять, что, о чем речь, на какую глубину погрузить. Вот вы здесь очень хорошо собирались, там обсуждали что-то. Мне вчера Кабуски восхищенно говорил, что Панчева приехал. Что толку-то от этого обсуждения, если не поняты самые элементарные вещи? Кузов, набирать еще новой информации. Кузов этой информации. Два часа вы долбите книги, так и не поняв. Ни одного стиха в разрезе. Знаете, вот такой стишок я вам рассказывал, да? Не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз, каков на запах он, на вкус. Вот это называется. Понимание стихов, понимание того, что мы делаем. В разрезе. Невежество, значит, обиде. Принимать страдания за наслаждение. Что это означает? Принимать страдания за наслаждение. Это наслаждаться тем, что 100% принесет что ли? Страдания. 100% принесет это страдание. И человек умудряется этим наслаждаться. Тем, что приносит страдания. Вот как я вам первый пример дал. Они сидят и смотрят. Они наслаждаются. И это принесет им страдания. Так же и в уме это. Это как телевизор смотреть в уме. Ум. Вот о чем не поняла Вероника, когда ты попытался рассказать ей ту историю, которую я рассказывал. Ты понимаешь, да, о чем? О какой истории? Как бы грешник и праведник. И почему кто? Он был на грубом уровне, но он этим не наслаждался в уме. Он был вынужден так. Он не знал. У него не было знания просто. Но он не действовал таким образом. Поэтому он был лучше. Хотя он на грубом уровне действовал. Он получал грубый секс. Тот же не получал грубый секс, отказавшись. А он что делал? 24 часа в сутки на него медитировал. Сашку. Отказываюсь на грубом уровне от этого. Это пришла эта философия. Когда Прабхупада говорил, человек, совершающий аскезы, это же очень удивительно. Хирани Кашипу, кто он такой был? Ну, понятно, что он был демон. Но какой странный демон был. Совершал такие суровые аскезы. Для чего? Отказывался от всего. Ну, не, имя даже такое было, Хирани Кашипу. Все аскезы он ради этого принимал. Очень удивительно, что преданные с самого начала иногда забывают об этом. Что мы здесь эти аскезы принимаем не для того, чтобы получить золото и пасти постель. Удовлетворить свою похоть, вожделение, свои тонкие проблемы какие-то. Вот я в Красноярске лучше увидел ОЛНД через Красноярск. Вот я там объяснял, смотрите. Есть правило. Так? Для чего существует правило? Правило дорожного движения. Для чего существует? Чтобы избежать столкновения только. Правило, вот Ольга считает бы на свое, что правила дорожного движения существуют, чтобы избежать столкновения. С чем? другой машины. Еще все. Столкновение с пассажирами. Разумно. С пешеходами. Столкнуться с столбами. Еще все. Для максимальной эффективности. Для максимальной эффективности движения. Еще что в этих правилах. Чтобы не заехать на чужую полосу, да? Чтобы не съехать с дороги. Сделать правильный поворот, чтобы не улететь в тупик, не провалиться куда-нибудь. И существует очень много правил. Но правила дорожного движения все рассчитаны на то, чтобы что? Побеспокоиться о сохранении окружающих, тебя самого. Так ведь? И чтобы не было аварии. Что такое авария? Это кровь, смерть и искалеченные. Искалеченные, так сказать, души, ну как мы говорим, искалеченные тела, там, искалеченные души. Так, авария. Чтобы не было аварии. Так ведь, да, все это понимают. Как вы считаете, необходимы дорожные правила? Вот кто считает, что они не нужны? Вот кто все-таки так, до такой брахманической идеи дошел? Что правила не нужны. Анархия, мать порядка. Ну, вы знаете, да, правила. Все понимают. Даже не надо сомневаться. Понимают все. Правила. Существуют правила, которые уберегают нас от аварии. И существуют люди, которые называются гаишники, которые следят за этими правилами. И вот мы, недооценив эти правила, не зная, что эти правила не просто так существуют, и что эти знаки существуют для того, чтобы нас защитить, нас лично, не гаишника этого защитить, а нас лично защитить, и уберечь также от нас кого-то другого. И когда мы действуем по правилам, то все срабатывает нормально. И то, даже действуя по правилам, как Прабхупада говорит, даже на королевских дорогах бывают несчастные случаи. Знаете, да, Бхагавата? Это если идеально даже. И то это еще говорит о том, что не будет каких-то проблем. Что же говорит о тех, кто не соблюдает эти правила? И вот появляется гаишник. Вы едете и фиксирует, что вы проехали не на тот знак, въехали на полосу встречного транспорта, развернулись неправильно и все остальное. Вам подходит, говорит, извините, Хари Бог, вы говорите, Хари Кришна. Ваш ложняк столько-то тысяч. Ну, бьет вас по ложняку. Что происходит? Любой шофер говорит, ах, эти козлы. Оскорбление начинается. Оскорбление. Как вы думаете, к чему приводят эти оскорбления? Ну, если так вот ты говоришь человеку, он у тебя машину забирает, пишет тебе, права отбирает и все остальное. Когда он это делает, твое оскорбление к нему, что, уменьшается? А? Возрастает. Оскорбительное ему настроение начинает возрастать. Но если вы со стороны посмотрите на себя, то вы большой осел. Но в тот момент, когда это происходит, вы думаете, что вы великий гений. Вы говорите, этот город, блин, этот город. В этом городе вообще не дают ездить. Здесь неправильные пчелы и неправильные мимы. Это тупой осел так думает. Это в лучшем случае он на город выводит это все. Но там же есть конкретная личность, которая его затормозила и сказала, Хари Бол, дорогой, ну-ка, где твоя аптечка, где твой то, где твой все? Он говорит, ну докопался. У кого она есть? Он уже в оскорбительном настроении настроен по отношению к этой личности. Почему? Нужно, он же понимает, что это... Вот он в тот момент мыслит так, что это ради моего блага сосуществовалось. А? Нет? А почему, как ты думаешь? Теперь вы понимаете природу оскорбления? А? И тот человек, который останавливает, вот как вы думаете? Милиционеры, конечно, знают, да, что все их любят, просто обожают. Вот сразу форму одет, говорит, сейчас меня так любить будут все, даже деньги будут мне давать. Они понимают за это или нет? Зачем им пистолет, если их так все любят? А? Потому что это подразумевается, что люди тупые. Уже подразумевается, что люди так тупые такие. То даже им нужен пистолет. Но не все. Но спросите всех. И едва ли вы найдете, может быть, 10% автомобилистов, которые понимают, что они делают правильно. Что да, на самом деле надо остановить, да, надо оштрафовать. И даже их говорят, что строже надо еще сделать. Едва ли 10%. Но когда их самих ловят, эти 10%, которые за это, в этот момент они тоже оскорбительно настроены по отношению к тем личностям. Это контролирует государство через аппарат ГАИ. Контролирует правила дорожного движения не само ГАИ, контролирует государство. И поручает этот контроль осуществлять ГАИ. Так и сейчас здесь. Духовной жизни контролирую не я вот сейчас вас, да? Так ведь? Но какая-то субстанция, допустим, из конта, представим, государство, международное общество сознания Кришны, поручает, вот ты должен смотреть за правилами, это твое. Сразу настройся, что тебе придется останавливать кого-то. А это не останавливается, догонять. Я уже там складываю, чтобы колеса... Они бегать будут, отбирать машины придется, права забирать, потому что они будут тебя оскорблять, они будут... Тебе нужно будет предоставлять факты. И, в общем-то, ты будешь всенародным любимцем, естественно. Человек понимает. Когда он идет на что-то, он это понимает. Так от чего наступает это оскорбительное настроение? От невежества. Да? Человек не видит себя причиной этой деятельности. Он видит... Это называется другая клеша. Она называется двеша. Ненависть к ложным источникам страданий. Это из невежества. Двеша. Ненависть к ложным источникам страданий. То есть, вот о чем вы думаете. Это вот из-за этого, из-за этой обстановки, из-за этого человека. Это все из-за него. Это все называется невежество. Это я из-за тетенек свалился. Человек не знает, что это его собственное вожделение. И он думает, это вот брак. Поэтому у него какое? У него растет план, как отомстить. Он же не знает, что он причина этого. А пока он не знает, что причина он думает, что это все из-за него. А раз из-за него, из-за этого гаишника, я тебе отомщу. Он говорит, вы еще не знаете меня. Вы слышали, как иногда гаишник говорит? У тебя есть семья, да? Ну ладно. У меня есть. Мы найдем на вас управу. Увидели, да? Письма пишут. У нас же тоже так, да? Дорогой, разберитесь вот с этим. Очень много всего. Это вот из-за того, из-за сего. Поэтому начинается ненависть к ложным источникам. Страдания. От них не исходит страдания, но поскольку мы не считаем себя причиной, значит, это не причина. Все, у нас ненависть, война начинается. Появляется желание отомстить, забросать камнями этот ложный источник, который причинил нам проблемы. Забросать его камнями. Поэтому в вайшнавском этикете говорят, выражайте почтение, просто не общайтесь. Почему это? Мы-то думаем, не общайся, он как козел, с ним общаться нехорошо. Да? Вы поняли опять глубину этого? О чем говорится, выражать почтение? Тогда нафига почтение выражать? Просто надо было написать, считать его козлом и не разговаривайте с ним. Тогда вам будет даже легче с ним не разговаривать, потому что он козел. А почему говорится, выражайте почтение, но не общайтесь, а? Ну-ка, ну-ка, кто? Понял. Потому что не он причина. И пока вы этого не поняли, лучше просто выражать почтение, то есть очень, но не общаться, потому что вы не готовы еще вступать в взаимоотношения. Потому что вы будете, общаясь с этой личностью, считать его проблемой. Вон там. Почему говорят, не общайтесь с женщиной? Ну-ка скажите мне. А? Как думаешь? Сахар. Ну как думаешь? Почему нельзя общаться с женщиной? А тот Сахар взял и беременную тетку перенес. А второй он сказал, нет, душу забрать. А как ты думаешь, он общался с ней, когда он ее нес? А тот, который вот не общался, он с ней общался? Конечно, общался. Еще как общался. И всегда рассчитывается, что кто-то, едва ли один, осознает это. Когда слушает какую-то историю, читает какую-то книгу, едва ли один осознает это, что там написано. Еще он сам говорит. Знаете, иногда едва ли один осознает, что он говорит там. Потому что когда слушаешь его, ты сразу понимаешь, что этот человек ничего не знает. Он так и не проник глубиной. Другая проблема называется асмита. Или аханкар, ложное эго, которое дает ложную концепцию. Я есть это тело. Да? Я есть это тело. Ложная концепция. И продолжение формулы, как продолжение формы я есть это тело, появляется философия. Я и мое. Это мои проблемы. Знаете, нет таких? Вы что до меня докопались? Это мои проблемы. Человек, он так привязан даже к этому. Он говорит, это же мои проблемы. Вы что? Очень удивительно слушать даже это. Кто вот понимает хоть чуть-чуть вот эту суть глубины, да? Он говорит, о чем ты говоришь? Он говорит, товарищ, это мои проблемы. И не трожь мои проблемы, понял, да? Это мои проблемы. У меня есть свои проблемы, их трогай, понял, да? Мои не трогай, мои проблемы, мои дорогие проблемы. Удивительно слушать это. Но никто опять не замечает это. Тот, кто говорит, этого не замечает, и тот, кто это слушает, он не замечает. Даже это прав. Кто-то говорит, это мои проблемы. Любой нормальный человек сразу понимает, что перед ним большой осел. Но ему же нельзя об этом сказать, потому что тогда ты в роли гаишника. Значит, сразу готовься. Сейчас он тебе будет всенародную любовь выражать. Вы знаете, да? А если он будет выражать тебе все равно всенародную любовь, разве есть эффект, что он поймет эти правила? А? Есть эффект. Вы теперь понимаете, почему неофитам этого не говорят? Потому что они еще не обладают таким видением, что это все для эффекта духовного продвижения. Они не знают этого. Они могут болтать об этом, но они не знают этой глубины, что это для эффекта. Вот почему Шичитани Махапрабху говорит, что того, кого ругают, тот и продвигается. Потому что это не неофиты. Они, наоборот, благодарны тому, кто их остановил. Благодарны искренне, в сердце. Они так радуются общению с такой личностью. И здесь Господь Шива говорит, я с ними хочу, я хочу получить благословение общаться с этими личностями, которые мне не дадут в аварию попасть. Да? Как думаешь? Ты знала это? Да ты не знала, иначе бы ты... А, ты информированная была, просто не понимала. Ну хорошо. Помните, как-то раз я вам рассказал, почему я Ниранджан Махарадж выбрал своим гуру? Кто помнит? И какой мотив он? А? Ну, какой? Я был, я до сих пор благодарен ему, потому что именно он не дает попадать в аварию. Именно он показывает мне, какой я великий, какой я классный, преданный, вообще какой классный. Он везде меня останавливает, как я куда-то только. А там уже... Я так благодарен. Я так счастлив, что я могу общаться с кем-то, кто в таком состоянии находится. И вот я пришел сюда, в Искон, только для того, чтобы не срулить куда-нибудь, туда, где я рулил раньше. И не в смысле, что вот вы думаете, вот там заняться греховным... Нет! Потому что это в сердце. Я понял, что бхакти-йога — это единственный метод, который позволяет уничтожить причину вот этих проблем. Причину обиды, невежества. Асмита, ложное эго. Рага, стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Двеша, ненависть к ложным источникам страдания. И адхи-невеша. Понятно? Привычки, принесенные из прошлой жизни. И Бхагаватам описывает, что повторением, за счет повторения Хари Кришна Махамантры, исследованием принципом бхакти-йоги, начинается процесс клешатхи, разрушения этих клеша. Когда человек знает об этом, то он это делает для того, чтобы от этого избавиться от всего. И он так счастлив, когда он попадает в то окружение, где ему помогают это сделать. Разрубить эти все проблемы. Вот почему Дакша говорит Шиве: ты не только не лишил меня своей милости, а пролил, проучив меня. Он не как гаишник отнесся. Он понял. Он был благодарен. Как вы думаете, Дакша лицемерил, когда говорил это Шиве? А? Лицемерил? Он на самом деле представлял, что если бы этого не произошло, какую бы аварию он мог попасть? И сколько народу бы мог погубить, попав в эту аварию? Сам. И когда он... Все это проанализировал возвышенно, простая жизнь и возвышенное мышление, это откуда это вайшнавская философия? Возвышенно, с высоты смотреть на это, что это может не снизу смотреть, вот ой, все козлы, так и все причины моих проблем, а посмотреть возвышенно на это, возвышенно. Почему меня кто-то остановил? Как милостив Кришна. Он так заботится обо мне, чтобы я не попал в аварию, иначе еще одна моя жизнь будет уничтожена. А в следующий раз условия игры, вот если кто-то знает, есть такие детские игры. Первый цикл там так медленно. Второй цикл. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Видели, нет? Такие игры. Это как жизнь. 100 000 сателлитов. Но оно воспринимается, потому что ты не знаешь, что там все. Поэтому ты думаешь, ну как быстро рулишь. Раз. Трета юга наступила. Два пара юга. Акали. И жизнь прошла. Кали-юга. В этой жизни, в кали-югу, сейчас у нас есть возможность. А в следующей жизни... Кали-югу что получим? Махарадж Парикшит 7 дней до смерти получил. Да, он был предан, он сохранил преданность, но Кришна поставил ему условия таковы. Хотите создать себе эти условия? Ради Бога. Все же об этом говорит Шримад Бхагаватам. Сегодня ты это не хочешь делать, ты хочешь убежать от этих проблем. В следующий раз эти проблемы будут тебя постоянно преследовать, уже не с такого расстояния. Когда мгновенно надо будет понимать. Сейчас у тебя есть возможность обдумать и подготовиться к проблемам. Построить забор какой-то, все, больно и как-то отстреливаться от нее. В следующий раз она будет нападать прямо во сне. На отдыхе. Никакой крепости, ничего. В самый ненужный момент. Знаете, как вот демоны описывают? Как только они достигают высочайшей кульминации своих чувственных наслаждений, прилетает туда Шначакова. Вот не к месту вот все время. Она все время, они вот, ну, что такое-то? Они говорят, ну, что такое-то? И она вот не к месту все время, она говорит, голову. Знаете, как мороженое, вот только кик-кик. И у вас уже такие качества, вы мороженое открываете, все, думаете, слюна выйдет, и... Все по-другому. Совершенно все по-другому начинается. Да, вы сохраните преданность, это без сомнения. Ту преданность, которую сейчас мы получили, мы ее сохраняем. Но условия другие появляются. Появляются другие условия. Вот Брахма был Брахма. Вот никто не задумывается. Брахма был Брахма. Сидел на золотом лотосе, четыре головы, четкие, книга, там все. И, в общем-то, с положением Брахма, кажется, да, в общем-то, надо это, продвинуться, так? Но почему-то он продвигаться пришлось с положения Шрилы Харидас Тхакура. Понимаете, о чем я говорю? Не хотите продвигаться как Брахма? Будете продвигаться. Сейчас есть возможность использовать так, продвинуться в таком положении. Не хотите? В следующий раз придется продвигаться более серьезно. Более серьезно, потому что появится 22 базарные площади. Ну вы же не хотите? Все, охота украсть телят и пастушков. Проверить, так сказать, запроверить этого Кришну. Испытать его надо. Надо испытать его. Могет он или не могет что-то. Как это он меня может освободить такого тупого? Надо проверить его, надо еще больше отупить. Ну-ка давай, отец поставь. А то я тут подумал на медне, что это я сам себя спасаю. Так думает человек. Брахма, он тоже думает, что он является равным Вишну, божеством. И вот у нас появляется, что мы тут себя спасаем. Сейчас мы переместимся куда-то в пространстве, круговорот. Сало в пространстве совершим, сало, рыба, яйца, так сказать, свои унесем туда, и все, и у нас проблема решится. Сало с нами, рыбья голова наша, и все остальное тоже с нами перемещается в пространстве. Но мы так ненавидим, кто нам это сказал? Мы так ненавидим этого гаишника, побрал бы его. Но гаишник почему-то получает новое звание за это. Народный артист. Он-то, исполняя свою дхарму, только продвигается. А вы, совершая ему оскорбление, вас лишают прав. И всю жизнь вы думаете, как отомстить этому гаишнику. И потом вы пишете в старости просто книгу. Все гаишники дураки. И распространяете их. Знаете, много таких, вы видели, да? Они распространяют вот эти свои проблемы. Едет по храмам и всем рассказывают. Другой такой, иди, вот я там знаю. Этот вот тот вот, он да, такой вообще. Все из-за него же. Все из-за них, вот, из-за них, из-за носков. Из-за вонючек. Что такое, ноги все время пахнут и пахнут. Отрубить их надо. Потому что мозги не додумываются, что их надо мыть. Может, чемодан носков надо покупать? Это называется глубина понимания того, где мы находимся. Иногда вот у меня такое впечатление, что никогда не наступит тот день, когда я дам такую лекцию. И то я, знаете, как ее округлил. И то я знаю, что сейчас у многих, ну, гаишник, ну, как дела. Ага. Он все равно прямо, ой, и она ничего не изменит. Поэтому бесполезно говорить про это. Потому что ничего не меняется. Никто так и не обратил внимания на свое сердце. Никто не хочет. Почему Шива плюнул, когда последователи Дакши и его ученики стали драться, оскорблять друг друга? Он сплюнул и сказал, никто из них на самом деле не хочет духовной жизни. Он был так разочарован в своих учениках. И он также был разочарован в учениках Дакши. Он сказал, я-то думал, что они ради духовной жизни все делают. Но судя по тому, что сейчас они друг друга поливают грязью и бросаются камнями, они не хотят духовной жизни. Вот в чем проблема. Поэтому, когда духовный учитель видит, что мы видим причины в других и жалуемся ему, он просто видит, что мы не афиты, мы еще не хотим духовной жизни, мы еще пракрита-бхакти. И гуру-то, если уж я в этом разобрался, то вы не думайте, что духовный учитель это возникает. И он как-то посмотрит на это по-другому. Скажет, ну что это, Лакшми, наверное, опять врет. Совсем и не так. Так что ты прав. Все дело в теле, в котором ты находишься. Просто твои рыба, мясо и яйца не в том месте находятся. Надо их переместить. Можно даже отделить. Одно послать туда, а другое туда, а третье туда. И тогда будет все нормально. Три калаги будет. Три кула. Три города сразу надо тебя отослать. Разом. Здесь ты узнаешь о своем мясе, тут ты узнаешь о своей рыбе. О рыбе, знаете, говорят, рыбьи мозги. А тут ты узнаешь, ну, вот об этом деле. Будешь звенеть и радоваться. Кто-то под каратал, и ты под этот звон будешь радоваться. И пока человек не осознает вот этого, ну серьезно, я просто, я думаю, что она отдай мне эту лекцию, потому что она чересчур эзотерическая. Дай. Вы просто запоминайте, Смара, что вы будете, потом еще Дима еще напечатает ее. Когда я помру, так и Наташка ее по радио пропустит. Вот так пищает. Где-то на тусте. Но поймите, что вот мы часто, я вот, когда у меня возникает желание вот об этом рассказать, вот, я заведомо знаю всегда, что это просто породит еще очередное разочарование. То есть почему не говорят это? Потому что человек разочаровывается. Второе. Это не своевременно, поскольку уровень человека не таков. Он будет все равно считать причины. Даже услышав об этом, он все равно еще больше будет считать причины, что гаишник виноват. И самое-то, что страшно, что из этого некоторые такой аспект, что мне просто никак не продвинуться. То есть этот человек теряет веру в себя. Поэтому такие вот вещи, они таковы. То есть вот то, что я рассказываю, это правда. Вы же все видите, да? Сердце вам подскажет, что это так на самом деле все. А? Ольга, подсказывайте сердце, что все абсолютно так. Ну, я знаю. Ну, так ты же знаешь. Ты же знаешь, я же знаю. Вот сколько, все курильщики знают, что курить вредно. Все до одного. Но все проститутки знают, что это не очень хорошо так делать. И они даже, когда это обсуждают, ржут при этом. Все алкаши знают, что это, ну, такой зеленый змей. И такой змей. Они прямо знают, какой это змей. Они даже его могут показать. Вот такой. Да? Вы как вы думаете? Как это? Так на что же сконцентрирован бхакта-то? Может быть, просто кто-то не хочет духовной жизни? А? Может быть, просто не пришло еще время говорить о духовной жизни? Может быть, это только с брахманами можно обсуждать? Или с саньяси? Вада, как думаешь? Может, это только на возвышенном уровне можно говорить об этом? О самом главном-то? Может, дураков просто надо задействовать? Хоть как-то? Чего их беспокоить? Мудрец же не беспокоит дураков, не вешает. Тот, кто в обиде. А чем это вам рассказывает о том, что вот это так? А то Кришна, может, этот стих из Бхагавад-гиты как-то вырезал? А все равно, чего вырезать-то? Все равно его лицо не понимает. Так что не боитесь, распространяйте эти книги, читайте их два часа каждый день, бейтесь к эту банку с лету. Два часа бьемся, так что. Давайте создадим группу обсуждения. И будем обсуждать, как этот храм покинуть быстрее. И потом покинуть быстрее другой. Давайте обсуждать эту философию. Что виноваты все кругом. Давайте прочитаем текст, создадим группу и будем обсуждать, кто виноват. И обязательно не придем к выводу, что мы виноваты. Но в конце скажем, конечно, виноваты мы, но надо убить их. Давайте. Давайте. Давайте изменим танцы. Танцы нас не будет. Как там? Танцы на воде. Линда. И пол. Пол-пот. Длинный пол-пот. Там у нас есть же? Поют Линды во всю нашу катушку. Да Линда авторитет. Она может сказать, Хари Кришна это хорошо. Но еще ее нет. Нигде не останавливается. Вот почему говорится, что ни в коем случае нельзя обсуждать с неандертальцами. Потому что у них проблемы начинаются. Они же думают, они же уверены, что ты проблема всей жизни. Чела, враги, перестройки, государство, жена враг. Дети оболтусы, враги. Враги, понимаете? И еще там враги. Инопланетяне. Надо создать этого врага. Так думаю. Да? До тех пор, пока человек не задумается об этом, ему практически не продвинуться. Ну просто нужно использовать его так. По его настроению. Что, не нравится здесь, ну давай туда пошлем. Давай, ну когда же он станет серьезным тем? И все делается для того, что когда он, так сказать, это поймет. Вот кто раньше поймет, тот раньше домой возвратится. Это все, все очень просто. Кто-то раньше достигнет результата преданного служения. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, которые так все, но они не вкусят плодов. Это как лезть, вот представьте, вы увидели яблоко, да? Потом лезли и увидели таракана, и там все тараканы, вы драйте, вы занимаетесь, ну, уже яблоко давно упало, дерево сгнило, вы все играете, там. Даже тараканы уже не убирают, вы уже сумасшедшие. Вот. Вас интересовал плод, но вы это, кстати, что-то делали. Странно. Вы уже потом себя находите в таком сумасшедшем состоянии. Удивительно, да? И человек говорит, ты же с ума уже сошел. Он говорит, да? Это мои проблемы. Это мои проблемы. Я сошел с ума. Это мое сумасшествие. Поэтому говорится, что преданный должен быть таким, что он покидает свои проблемы, как Прабхупада говорит, как уходит с отхожего места. Но у нас другой менталитет. Мы это сделали, и мы туда смотрим. Кто-то говорит, может смыть? Это кто это тебе тут? Тебя гуру, что ли, назначил? И тот, кто это сделает, кто? Он наш враг. Враг. Так вот, мы надкусим ему горловую вену. Кто поймал нас, тот и враг. Кто нас разоблачил, он и есть наш враг. Да, это так? Как думаешь, Алай? Это так? А? И что? А что это нам дает? Вот знание вот это. Вот сейчас мы первый раз обсудили, какую проблему. Так глубоко сковырнули. И что это нам дает? М? Не похожи ли мы на трусов? Такую технику очень прекрасно на тренировку. Ну как дело достигает того, что надо совершить поступок какой-то, на самом деле. Ну и посудим убегаем. Трусы. Дух-то не развился. Техника появилась духовная. Духовная техника, знаете, как силы. Сочетать максимально. Вы не знаете, как можно его сочетать, а? Вы не могли бы мне помочь продолжить это сочетать? Я могу сокращать это. То есть как ты только ты. Я говорю, ну давай хотя бы так, одетый. Там будут они одеты. М? Ну, они же будут, но уже вот. Хотя бы ну что-то на них будет. Ладно. Я просто их буду одевать. Все больше, больше. А потом ты увидишь, они будут петь Харе Кришна. Надо их одеть. И заставить заниматься преданным служением там, в этом фильме. Постепенно ходить надо в этом фильме. Потом обратить их в другую реальность. И вот ты ту же кассету засовываешь, а там те же герои, но уже... И они поют. Ты говоришь, это что такое? Кто подменил пленку? Ну вот можно постепенно их ходить в эту пленку. Сейчас есть же такая компьютерная графика. Берете фильм, все, и так они сидели, а теперь так их будет сидеть. И одеть их еще все. Это можно сделать. А сохранив тех же героев. Но вот этим заниматься бесполезно. Пить молоко и жевать табак. Удивляться, что молоко это не действует. Что такое? Мы уже пьем это молоко. Да, в процессе мы. Шкурка, вы в процессе? Сахарные бабки. Процесс вам пьет. Непонятно, в какую сторону он пьет. Вкуса все меньше и меньше. И речь уже все хуже и хуже. То было четверть алфавита, теперь половина уже ушла. Вот представьте, буква А означает я. Есть? Так. Я есть. Бог. И есть буква Я. Вот есть буква А и есть буква Я. В чем разница между буквой А и буквой Я? Что Б? А и ты? Сидели на трубе. А упала, ты пропал. И осталась одна труба. Это Садео говорит. Бхакти-йога — это труба. Это труба. Он раньше так проповедовал. Это труба. Он имел в виду, что это классно, но у него труба — это было вот такое выражение из текстов. Ну труба вообще. Бхакти-йога — это труба. На которой сидели А и ты. Так что же дают-то эти пять клеш? Четыре кармы, четыре уровня кармы. Да? Прарабха карма, дающая себе знать, а прарабха непроявленная. Рудха, росток и биджа, семя. Сеять семена. И все время в этих проблемах. Все время в этих проблемах. И искусственно, новые семинары, новые знания. Вот я вчера как раз говорил, новые знания. Смотрите, мы уже вышли, так сказать, для просторы. Но какие знания? Вот мы узнали, что надо танцевать вот так вот все вместе. Да? Но многие ли уловили внутреннее содержание всего этого? Да? Как думаете? Так, они решились это ввести. Вот представь, ты решил выпить таблетку, но не знаешь, какова она и от чего. Но такая путная таблетка. Я видел, как мужик один ел, но так ему было хорошо с этой таблеткой. Да? Мужику было хорошо с этой таблеткой. Я видел, он ел. Я видел, как один ударил по этому горлу, и корова выплюнула арбуз. Но у ней был там арбуз. Она им подавилась. А другой человек, у него такой же симптом, но там не арбуз. Да? Может ли быть такое? Или все, у всех арбузы? Вот как-то та старуха съел, наверное, чего-нибудь? Все, что происходило, видели, да? Вот все, любая проблема, она говорит, да съел, наверное, чего-нибудь. Один диагноз. Да, наверное, съел чего-нибудь. Надо клизму и промывание желудка. Совместное промывание желудка и совместные клизмы надо промывать. Конечно, очень-то похоже. Но не всегда вот это внешнее изменение несет в себе внутреннее. Мы можем внешне стать большими мастерами. Внешне. И остаться трусами. Соприкоснувшись с этими объектами по-настоящему, мы можем увидеть, что мы пасуем перед ними и идем с ними на сделку, на сговор. Вот в чем самая большая проблема. Но выглядеть перед другими мы можем очень продвинутыми. Очень много историй рассказывать, очень там про Махараджи рассказывать, много книг бахать. Вот меня туда спрашивали, а как вот? Я хотел вам рассказать про это, но подумал, нет, многие сразу начнут другое делать здесь. Что, да не времени, значит, не пришло. Они иногда много и бахают от этих проблем. Да, дети мои, даже так бывает. Вот демоны совершают суровые аскезы. И они более аскетичны, чем полубоги. Почему? Кто знает об этом? Что демоны более могут свое тело терзать, чем... Знаете об этом? Потому что ложняк такой, такой ложняк, просто замечательный. Никто у прошлого, ни один святой у будущего не сможет повторить эту аскезу. Потому что она все время направлена на ложняк. На ложняк. А ложняк, он такой могущественный. Вы видели, как он себя бахает в книге и газеты? Ложняк. А попробуйте для истинного я это сделать. Попросите его. Да распространяй для истинного я. И все начинается. За ложня жизнью рискнул. А за истинное я. Что, я дурак? А кто-то говорит, да? Представьте, ты же, что я дурак? А кто-то, да? Полный идиот. Муля, ты идиот. Вот и думайте, что такое бхакти-йога. Это когда у нас милая улыбочка на губах. Или когда мы так авторитетно выглядим. Ну, как вот эти ученые, головы толченые. Вот почему Прабхупада пишет, что они ослы просто. Сердце их испещрено проблемами. А они думают, что они решили эти проблемы, получив титул. Что они уже вырвались за просторы этой озоновой прослойки. Завтра мы на Луне, послезавтра мы на Марсе, а послепослезавтра мы уже в этом, в экскрементах. Они же все время в экскрементах. В итоге оказывается. Потому что сердце. Бхакти-то нету. Поэтому они знают столько много и сами не следуют ничему. Знания частичные, отдельные, лишенные сути. Это точно так же, как человек, не обладающий духом, большой мастер в спортзале. Но когда он сталкивается с противником по-настоящему в жизни, воля его полностью парализуется, и он забывает об этом знании. Вот о чем я говорю. Вот кто замечал, как он, соприкасаясь с чем-то объектами, с какими-то, сразу же забывает об этом знании, которое так мастерски проповедуют. У всем. Кто замечал это? Я замечала, что у вас вот так хочет. Правильно, правильно. Я сразу это замечала. И продолжаю замечать. Да, это так на самом деле. Человек пасует, когда проблема-то приходит. Он-то другим-то все время так. А когда приходит его проблема, он трус. Вот почему много проблем. Не потому, что кто-то там. Мало шлог знает. Или два часа он читает книги, или четыре там он читает. С одного храма он в другой переместился, и круговорот своего стола сделал. Или там... Нет. Проблема только в этом. Что он так и не понял внутреннего процесса этих вещей. И Кришна говорит, тот, кто предается мне по-настоящему, тому я даю понимание. Он хочет предаться мне, он хочет меня достигнуть. Поэтому мы видим преданных, которые не так-то обладают какими-то качествами, не так образованы, но они возвращаются назад к Богу. Кришна их возвращает, потому что они так настроены на это, для всех своих проблем. А другие просто обманывают сами себя. Поэтому Прабхупада сказал, если вы хотите обмануться, вы обманываетесь. Кришна, мама Сансанья. Ты обманешься? Он обманется. Многие обманутся. Тот думал, что вот именно это сделает его совершенным. Именно таким образом решаются проблемы. Таким образом я иду в духовный мир. Пока человек не поймет этого по-настоящему и не начнет действовать так, что он не хочет обмануться, Кришна будет все время. Он в сердце. Он будет видеть, что ты просто не хочешь его. Ты не хочешь духовной жизни. И все эти последователи Дакши, они не хотели духовной жизни. И последователи Шивы, они не хотели духовной жизни. Но все изображали эту духовную жизнь. Они взяли атрибуты духовной жизни, не взяв сути духа. Поэтому столько. Теперь знаете, почему человек оскорбляет кого-то? Кто такой большой оскорбитель? Это человек, который не признает авторитета священного писания. Он не признает, что он является причиной всех своих проблем. Вот вспомните, как получилось так, что произошла Курукшетра? Вот почему тогда вот демоны смогли это сделать? Жили себе полубоги, нормально действовали, и тут раз тебе Курукшетра, ну на тебе. Как думаешь, Анжи? Кришна как успел? Жаль, Сахадева нет. Кришна как успел? Ты понимаешь? Это все устроил Кришна. Ты представляешь, Майкл? Кришна устроил это. И это правда. Кришна же это устроил. Смотри, вон Кришна, вот ты. Кришна устроил. Потому что там в других местах Кришны не было, поэтому Кришна прижил себя сейчас. Сейчас здесь тоже Кришна. Ты здесь Кришну нашел, а он здесь его потерял. И все так идет. Из века в век. Кто-то едет во Вриндаван, чтобы найти Кришну, а кто-то едет из Вриндавана наоборот, потому что он его потерял. Да где Кришна? Там, где? Там, где бабки есть. Ну, Вриндаван, видимо, нету бабки. Кто-то они все, поехали туда, все смотрели. Они его не искали. Ты понимаешь, они его не искали. Они что-то назвали бабки. Знаешь, как человек говорит? У меня на сарае написано слово, а там дрова. Поэтому он говорит, не все надо принимать, где, так сказать, написано это слово, что там это, оно там внутри есть. Увидели, да? В кафе. Туда заходите, там ни кафе нет. Видели такие магазины? Что? Название не соответствует внутреннему содержанию. Видели? Так вот так же с людьми иногда бывает. Название не соответствует внутреннему содержанию. Это называется осел. Я сам все знаю. Поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. Он просто не говорит Арджуне, что то, что ты говоришь, ты осел. Поэтому просто говорит, таково мое мнение. Он просто хочет, чтобы Арджуна понял, что тот, кто не придерживается мнения Кришны и не действует как, он просто большой осел. Вот и все. И все, что с ним происходит, какие-то проблемы, только почему? Почему? Как думаешь, Виктор, почему? У него самого проблемы. Конечно. Не хотим это сказать. Да. А почему же у нас такое впечатление, что кто-то виноват в наших проблемах? Вот сейчас любого прихожанина вызовут, и они скажут, кто перестал ходить. Они скажут, ну вот здесь вот, вот тот Авай виноват, тот виноват, здесь вот так вот не так к нам относится. Или... Всегда найдется причина. Но никто не скажет, что потому что я не чист. Я еще привязан, мне поэтому тяжело это делать. Но я понимаю, что это надо делать, и буду делать. Все, что со мной происходит, я являюсь причиной этого. Такого человека можно сразу поместить на высшую ступень. Что, по крайней мере, с ним будет толк, ему можно это говорить, потому что он понял суть. Не просто говорить, он делает так, что все видят, что он на самом деле так делает, что он понимает свое положение. Тогда любой какой-то авторитет, он говорит, да, этот человек, он, можете на него надеяться, этот человек так действует. Даже ошибки все прощают. Поэтому Кришна он вызволяет такую личность. Поэтому говорится, что правдивость последняя нога религии. Но никто не понял, в чем правдивость. Это обман. Раз человек обманывает сам себя, как вы думаете, он может ли не обманывать других? Может, нет, нет. Это уже нарушение регулирующего принципа. Правдивый. Но мы думаем, а, мы в казино сегодня не ходили. Правдивый. Правдивый. Ой, правдивый. Я там сегодня, ну, не завалился с ней в постель. Ой, чистый, ой, чистый. И что, в баню сходил, ну, еще в два не чистый. Но какой я аскет, так это вообще. У меня такие дырки, видели на дырке? А каупины видели мои, когда они высохли? Они как палка была. Видели, такие палки были? У Вишвамитры была такая палка такая. Когда вот так ставишь, руку на него. Они должны быть мягкие. Прямо так снимаешь с батареи. Итак, то, что должно быть таким, почему-то становится таким. Во все. А потом человек удивляется, что его сердце испещрено этими проблемами. Хотя он получил инициацию, получил вторую инициацию, стал там секретарем или кем-то там, директором чего-то. Вроде все. Но он думает, боже мой, что такое-то? Я даже еще стал хуже. У меня больше желаний, я просто такую кормушку нашел. Поэтому Прабхупада говорил, человек должен каждый день проповедовать сам себе. Помнить, что он бхакта. Откуда здесь указания, песнь Господа Шивы, указания Нарады Муни прочетом, Тхрува беседует с Ману? Откуда? Кто-то должен говорить об этом. О том, что есть на самом деле. Но не каждый готов слушать, что на самом деле. Поэтому Ману сказал, Тхрува, ты что думаешь, что эти якшасы, да, проблема? Ты их-то тут колотишь. Они убили твоего брата, да? Ты такой крутой. Кшатри. Ты как кшатри. Конечно, ты кшатри. И все говорят, ну что, он правильно поступал? Видите, Ману уже сказал, что как кшатри ты совершил правильный поступок. И Прабхупада пишет, как кшатри. Да? Как кшатри, это же правильный был поступок. Он выполнял свою дхарму. Да? Панчин. Поговоришь на... Как шудра-то, конечно, и как кшатрия, как брамана. Но есть еще вайшнава. Ману бы не стал бы говорить Тхруве об этом. если бы все было сделано правильно, он бы не стал ему этого говорить даже, так? Зачем ему это говорить, если все идеально? Все правильно. Но он сказал ему об этом. И пропал в комментариях, сказал, да, с позиции этого, да, но с позиции чистой преданности, чтобы был неверно. Да, с позиции вайши, если здесь есть вайши, давайте ради Бога, с позиции вайши, да. Я вот почему говорю, я раньше думал, что вайшнавы и вайши это одно и то же. Серьезно, я прям потом думаю, вайши и коровы, я думаю, вайшнавизм, вайши и вайшнавизм. Это вообще мани там, что вообще такое странное. Браман, брахманическая культура, вайши лучше, чем брахман. Я слово это не мог понять. Вайшнавы, что никакого отношения к вайшам не имеет, ну в таком плане. Варнашрам. Варна. Слово созвучное. Созвучное же, да? Вайши и вайшнав. Вайгу и край. Ну какие будут вопросы? Хари Кришна. Раз прочитаю. Дорогой Господь, твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Вот послушайте внимательно еще раз. А то опять все слушали сегодня, конечно, этот стих, потом через 5 минут спрашивают, сейчас расскажу тебе какой стих. И о чем была лекция, сейчас расскажу. Я помню, что Лакшми Нарайан вот так делал. Ой, такой веселый Лакшми Нарайан у нас. Такой классный. Скорее бы он приехал. А то мы так давно не ржали. Дорогой Господь. Господь дорогой для него. Вы понимаете, да? Господь для него дорогой. Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю тебя и твою милость дать мне благословенную возможность общения с твоими преданными, которые, поклоняясь твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет твое позволение общаться с такими преданными. Хотите вторую часть рассказать? Только поднимите руку, кто здесь видит, не, ну, нету чистых преданных. Вот Авигьята утверждает, что в Новосибирске нету ни одного чистого преданного. И тогда мне расскажите, что такое чистый преданный. Вот вы помните, я недавно читал Джайапатхи Махараджа письмо, которое Прабхупада ему написал. О чем там, Дима, говорилось? Тот, кто хочет стать чистым преданным в этой жизни, он уже может считаться чистым преданным. А как вы это определили? Вот у него шнур, да, он там положение административное, еще что-нибудь. Как это определить? Как думаешь, понимаешь? Ну, он стремится по чистым поступкам сердца. Ну, он шлок много знает, может? Нет. Нет. Он обязательно может быть там брахманичным с шнуром. Нет. Обязательно его там приветствуют и все ему аплодируют. Нет. Обязательно он сангиртанщик, распространяет книги Прабхупады. А? Как думаешь, нет? Обязательно наличие этих вещей? Как вы думаете, есть здесь хоть один вот, здесь в этом храме? А? Есть или нет? Раньше было. Но сейчас трудно туда. Попали под влияние старших преданных. Попали под влияние продвинутых. Понимаете? Я правду говорю. Попали под влияние продвинутых. Ну-ка подумай. Попали под влияние продвинутых преданных. Да, Панчик? Иногда же так бывает. Попадаем под влияние просто продвинутых. Лёха, как думаешь, попадаем под влияние продвинутых преданных? Придешь, так сказать, настроишься на чистую преданность, да? Начинаешь молотить, а потом раз под влияние продвинутого преданного и думаешь, да ну нафиг нужно, надо продвигаться с этого уровня. Как думаешь, Габухин? Я не думаю, я махаю головой, киваю. Это моя дхарма, кивать головой. Как у умля дхарма метать икру, как у нерпы дхарма лежать возле дырки и смотреть такими глазами. Как бурундук быстро перебегает дорогу, так и моя природа быстро развивается в том же направлении. Примерно так. Красивый как умыль, умный как нерпа и шустрый как бурундук. Мы можем такими стать. Такими искренними глазами. Видели нерпа? Не очень искренние глаза. А умуль очень умный. Он умуль. Вот он не стал никаким, ни карасем, ни кем, он стал умулем. А умуль сам популярная рыба в Бурятии. Поэтому мы будем про как умули. Душком. Ну подумайте, все, в общем-то, рассчитано. Я иногда рискую этим, так сказать, но только для того, чтобы еще раз сказать, что здесь есть личности, которые могут просто мыть полы сюда, ходить. И общение с ними может быть очень благотворным. Есть личности, которые просто чистят картошку. Очень сильно медитируют на чистой преданности. Мало. Очень мало. Почти нет. Но они хотят это. Не знают как. А мы знаем как. Но не хотели. Мы продвинулись. Если что продвинутый, так это мы. Вы замечали, как здесь уже? Есть такой ярлык, что вот именно эта личность скажет глупость. Сахадева что-нибудь говорит, а если Сахадева говорит, уже все сразу настраиваются. Даже если он будет абсолютную истину говорить, все будут говорить, это Сахадева. Никто от него не услышит эту истину. Поэтому пальчиком здесь разбивать кого-то на группы, да, еще не значит, что вот они такие. Они уже себе здесь многие повесили руки конкретные. Они не будут слушать друг друга. Потому что они не авторитеты друг друга внешне. А внутренне они еще не видели этого. Они не будут слушать кого-нибудь. Потому что он на переговоры очень мало тратит времени. А мы более продвинуты, мы можем 3 часа вообще заплатить, 3 часа разговаривать. Они не будут понимать, что, куда, чего, зачем. Поэтому, разбив их на группки, что они будут обсуждать? Как ты думаешь? Сначала нужно объяснить цель, какова цель этой деятельности. Иначе эти все обсуждения превратятся в те же обсуждения, которые ученые ведут. Вроде наука, да? Вроде бы группки. Но какую науку они там изучают? Непонятно. Если они будут говорить о чистом преданном служении, обсуждать вот это с позиции, как сердце очистить. Сердце очистить. От неправильных, ложных представлений. Как ум освободить от этого? От этих неправильных решений, которые в итоге ведут к аварии. Конечно, мы можем надеяться. Знаете, каждый нарушитель дорожного движения надеется. Согласитесь, да, Серега? Когда едешь, всегда же надеешься. Да, это будет? На что? Что нет поста, не пронесет. Знаешь, когда тебя задерживают, ты надеешься, что тебя не оштрафуют. Ты все время уклянчиваешь, говоришь им, ну не надо, да вы что, вы такая классная лица. Но внутри вы уже оскорбляете этого человека. И едва ли находятся такие люди, которые... Простите. И с уважением, сохраняют уважение к этому. И понимают на самом деле, что да, правильно, он туда не туда попал. Спасибо, Дарья. Благодарят еще. Очень много. Таковы признаки века Кали. Мы должны это сделать. Мы же туда для этого пришли. Как думаешь? Как думаешь, для этого пришли? Откуда, думаете, разочарование происходит? Почему они не видят здоровых авторитетов? Иногда не хотят видеть, слушать не хотят. Потому что у них представление что-то другое. Одни приходят и думают, да Ридра Нараян должен быть. Да? Бывает. Одни приходят с представлением, да Ридра Нараян. Кто нищий, тот и продвинутый. Другой наоборот приходит с представлениями. Кто богатый, тот и продвинутый. У кого там власть, у кого что. И так два этих полюса, так сказать, бьются друг с другом. Это не уловив сути, кто продвинутый. Пойди и скажу, кто и продвинутый. Как думаешь, что ли? Поет. Когда же я избавлюсь от ложной гордости, и в моем сердце пробудится вкус к чистому воспеванию. Когда я искренне начну кричать: «О Гоура! Джанита Гора Хари! Джанита Гора Хари!» В процессе. Тогда я прекращу притворяться. Когда я прекращу притворяться продвинутым и начну продвигаться. Вы видели много таких людей, да, которые притворяются, что они смелые? Видели? Да я моего! Как тут? Это я не про вас! Дальше! Это я кино вообще рассказывал! Видели, да, таких? Да я это! Потом раз в ситуацию. Он трус полный. Другой наоборот, среди слабаков тогда. Ну как там такая, заходит он сейчас. Это я контроль. То что все видят, когда он попадает в ситуацию, каков он там. Что он там, как он сразился? Мы-то думали, что он это... Великий мастер? Он всем это доказывал? Послушать, так великий мастер. Величайший, просто ос, сенсей. Один там гнев победил. Вы знали, да, одного, который победил гнев? А я так его и не смог победить еще. А один, он уже победил гнев совсем. Уже и джапу не повторяет. Но какой победивший гнев был? А этот наш усатый орал тут. Как Зоро победился в гнев. Знаете, да, эту историю? Я рассказывал. Один там вожделение победил. Это помнится, как-то на медне он победил вожделение. А другой как-то помнится на медне, очистился целиком. Воды Ганги нырнул и очистился. А вылез и чистый. Да? Мы же вот нырялись с тобой в воды Ганги. Помнишь? Прям выходишь и сразу чувствуешь, что все грехи ушли. Там такое желание, что-то грехов нету, думаешь. Ну что такое, думаешь? А какая-то проблема началась. Грехов нету. Прямо как вот будто голодный. Кто-то обмылся у Ганги, сразу становится голодным. Вот только представьте, вы наелись, да? Мысли пошли, и раз, и проголодались сразу. И какое у вас желание сразу? Ну? Вот представьте, сейчас бы у вас был листочек Сен-Джованни. Такой вот. Ешь трава Сен-Джованни, да? И там сколько-то месяцев можно не есть. И каждый бы сказал, не, я не буду есть этот листочек. Почему? У меня процесс привлекает еды. Наслаждать язык, а тут я откажусь. Ну, представьте, сейчас была такая возможность. Вы вообще забываете о сексе на 100%. И в голове бы так было. А то как жить-то там? Даже как-то неинтересно, да, Лара? Вот как-то, как подумаешь, что этого не будет, да? И как-то... А зачем тогда джапу повторять? От чего избавляться тогда? А что взамен? Любовь к Кришне. Любовь к Кришне. Это что, по его милости, да, вам понимаете? Представьте, Кришна, вот как вы думаете, Кришна здесь есть, нет, на алтаре? Вот по-настоящему есть Кришна здесь у нас, в храме есть Кришна? Не так в смысле, что вот просто. А там Кришна присутствует внутри? Реально. Вот кто-нибудь ощущает, что Кришна есть в храме? И пока еще здесь живет, а? А человек, когда куда-то едет, он что, кого ищет? Раму? Кришна же всегда остается. Даже когда что-то здесь происходит, Кришна все равно там остается. Как вы думаете? Или нет? Или раз здесь все, значит Кришна ушел. Раз без Божия Кришна уходит отсюда. Раз безбожный атом, он из атома уходит. Без сердца Кришна, не верит человек в Кришну. Кришна сразу параматма уходит отсюда. Да, вы так думаете? А? Как в песне там поеду? Я столько времени искал то, что рядом со мной. Столько лет я искал все, что рядом со мной, всегда находилось, рядом со мной. Я-то искал там, сям, в Шамбале, и где только не искал. В науке, в скуке. Медитируй, Джек. Сейчас полетишь. Сейчас у тебя левитация начнется. Сопло откроет. Это опасно, я же все равно. Когда человек спит, опасно. Почему йоги пяткой запекают? А читайте Бхагавад. Чтобы не взлететь. Лунный грунт все. Подумайте. Вот о чем здесь Господь Шива говорит. Вот почему я прочитал вам такую историю мира. Мир Хари Кришна, знаете, какая? Все становится тогда полезным, если мы понимаем, что внутреннее содержание. Все направлено на внутренний ход. Видели, как в карате прыгают через настоящие сабли? А? Настоящие. Если споткнешься, и все. Почему? А? Вдохновляет? А что? Ты считаешь, что если настоящие сабли поставить, то вдохновляешься, а если деревянные, ну, а я... Какое усилие? Ты думаешь, усилие? Это зависит от усилия, да? А почему человек, да, вот через такие настоящие сабли не может перепрыгнуть, а вот через такие деревянные прыгать спокойно? А? Ну, что там, будете ли на своем? Какие в своем сознании эти сабли? Это все рассчитано на дух человека. На его победу над чем? От страха, поэтому, что все по-настоящему. Как вы думаете, вот то, что мы здесь чем занимаемся, это игрушечные сабли, да? Игрушечные сабли, как думаешь? Почему, как думаешь? Игрушечные сабли? Через что нам приходится прыгать, это все игрушечное? А вот мы с Ипачакры как-то в Красноярске обсуждали, и мы как раз пришли к выводу, он пришел к выводу, что оказывается все по-настоящему. О, вы-то смеетесь, думаете, вот и Качака, так затем наконец-то допер, да? А кто еще думает, что все по-настоящему? Да? Ты думаешь, да? Серьезно, Алай, ты серьезно думаешь, что все по-настоящему? Думаешь пока еще. Ведь ты тоже думаешь. Почему думаешь? Так и есть. Так и есть. Ну и что это? Это значит, надо прыгать по-настоящему. Вот сейчас ты стал прыгать наконец-то. А ты помнишь, такое время было, когда ты прекратил прыгать? Под разными предлогами. Все по-настоящему. И если кто-то прекращает прыгать, он не может получить... Он не сможет в настоящем бою это сделать. Когда придет майя, он не сможет этим знанием бороться. Он будет думать, что это опять очередная шутка, игра. Что все понарошку. Если я не успею уклониться, мне так обозначат это. И... А то играть не будем. Нет, там стреляет, куда ставим, и все. Такая. И получается. Как это передача-то называется? Лямур с первого взгляда. Майя. Сердце. Стрелы. И змеи. А кто ты так какой? Здрасте, мы вас так уважаем. О, все здорово вообще так. Все хорошо, здрасте. И там эти. Можно пожить у вас в храме? Все, я поехал. В другое место поеду. Что-то здесь какие-то змеи у вас. Так тоже бывает. Да? Бывает же так? Как думаешь, бывает же так? Скажи, вообще бывает. когда только кто-то кому-то приходит, говорит, вот это вам, вот это вот яблоко. Которое впитало всю варнашрам и харму. Вместе с Камасутрой. Как мы только узнали, мы сразу побежали на рынок и купили вам яблоко. Приняли форму змея, быстренько, и пришли к вам в райский сад. А то вы там с матаджами неправильно общались. С этой Савьевати, рожденной Санкиртаной Ядей. И тут, знаете, так сказать. Чем тебя тут кормят? Ты посмотри, какой косметикой ты пользуешься, дурак. Ты посмотри, какое сале у тебя. Это что, сережки, что ли? Это сережки, что ли? Разве это сережки? Это грибы. Ты видишь, как тебя уважают здесь. Мысли не уважают совсем. У тебя два огромных крыла. Ты немного похож на осла. В смысле, ой, извини, на орла. Извини, я имел в виду орла. У тебя два широких крыла. Ты немножко похож на орла. Все так, значит. На дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним что хочешь. А на жадину тоже не нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А от этого, где цыплята, тоже не нужен нож. Ему тихонько позвонишь и делай с ним, что хочешь. Все. И на омуле не нужен нож. Да. Просто сказать, что у него мозг носорога. И омуль даже этим будет счастлив. Даже просто можно сказать, у тебя так его мало, но он такой качественный. Он с таким душком. Поэтому прошу вас, разберитесь по-настоящему в том, что происходит. Потому что все, что я вам говорю, это так. Именно так оно. И кто быстрее поймет, что именно в этом вся проблема. Каждый говорит, гуру, скажите мне, как мне поступить, какая у меня проблема. Ему уже миллиард раз сказали, он просто не хочет принимать. И они боятся, что гуру скажет им это. Поэтому они опишут проблему так, чтобы получить тот ответ, который устраивает их. Знаете, да? Поэтому они обманщики. Пропада говорил, с обманщиком очень опасно общаться. Почему? Если он не понимает своего положения. Иногда человек обманывает, но потом он обманул. У Прабхупады. Один совершал какой-то плохой поступок, гнилой поступок. И заходил такой Прабхупаде. Ну, он Прабхупада узнавал, что он совершил там. Вот это раз, заходил к Прабхупаде. Харе Кришна. Он говорит, ну как ты докатился до этого? Шри Прабхупада. Они сказали вам, да? И он начинал. Шлоки, шатры. Пропада смотрел на него, да, хорошо, молодец, я разберусь. Он уходил, Пропада вызывал авторитет, запретить ему проповедовать, везде, где он не был. И постарайтесь, чтобы с ним больше не общались. выражали ему почтение. Но не все. Другой совершает еще больше, более серьезный гнусный поступок. И все думают, ну этому-то уж точно. Попадай, ну-ка позовите этого мудреца. Он даже не смотрит. Он такой, спина горбатая. Сел. Ну а ты что такой, скрюченный? Чего попадаем? Я знаю, что сейчас я очень расскажу, скверняю, чем время отнимаю. Боже мой, что надо. Я знаю, что я могу сказать. Попадаем. Вам отчитывает. Где? Думает, ну все. Так. Он должен проповедовать там везде он должен проповедовать. Должны дать ему возможность проповедовать. Как вы думаете, почему? Теперь он знает. Сильно. И он сможет защитить других. Потому что он понимает, что он совершил. И что другой кто-то может попасть туда. А этот? Как вы думаете, почему ему запрещают? Понятно. И что значит? Продолжать-то действовать, ладно. А что он будет? Он же проповедовал. Значит, что в этой проповеди? Появится. Поэтому, когда в любой храм приезжает человек, который скачет, это не только что он приносит великое благо храм. Это в первую очередь может показать, что он не понимает своего положения, не понимает положения глубины преданного служения. Ладно, Бог с ним. По крайней мере, может быть, он ищет хороших проповеди. Ладно, поверим. Может быть, он ищет хорошего общения. Поверим. Но порой он проповедует, что свои проблемы. Он начинает распространять свои проблемы. И обстановка становится хуже. Вот почему всегда, во всех случаях, очень напрягаются, когда кто-то где-то не может жить, куда-то едет. Всегда напрягаются. Почему? Один раз Прабхупада, если вы помните, к Прабхупаде приехали преданные и сказали, они очень боялись сказать, но они все-таки решились, они сказали, Прабхупада, мы не будем подчиняться нашему президенту. Не будем и все. Вот поэтому-то, потому-то, потому-то. Прабхупада сказал, я так счастлив. Я так счастлив. Как вы думаете, он снял президента? Он его вызвал и рассказал ему об этом. И сказал, что если ты не изменишься, он тебе испытательный срок. Я тебя сниму. Ну ты будешь другой президент. Что ты сниму там? Ты будешь заниматься другим служением. И преданные думали, что все будет лучше, да? Но Прабхупада дал возможность исправиться для положения. Кто-то исправлялся, кто-то нет. Но когда они следовали, и когда их спрашивали, ну как? Они говорят, да нет, все нормально. Как могло что-то измениться? А? Могло ли что-нибудь измениться? Если все говорят, что все нормально. Так как же вот в храме улучшить обстановку или где-то? Для чего Шрила Прабхупада говорит, читайте книги? А? Чтобы мы молчали, что ли? или что? Должны видеть, куда мы попадаем, что происходит. Это как прийти в больницу и видеть, что шприцы никто не это, не кипятит. Тебе сразу вот одному колбасу эту иглу же вытаскивают тебе. Ты говоришь, стоп, подождите. Извините, пожалуйста, это что такое? Я знаю, что должны стерилизовать. Какие-то, ну ладно, не одноразовые, значит, эти иголки должны быть прокипяченными хотя бы. Что-то должно быть другое. Да не, а у нас так. И смотри, все довольны. Ну тогда мы можем сказать, что человек, который имеет какое-то знание, он говорит, ну вы извините, я тогда поеду в другое место. Он изначально, он не в смысле едет, он сразу выбирает. И он, по крайней мере, ставит вопрос о том, что давайте кипятите. Для чего существуют иштагорхи и там все такое? Для того, чтобы каждый высказал. Чтобы мы могли скорректировать. Как на Махате. Говорится, человек может высказать самую глупую идею вообще. Самую глупость он может сказать. Почему? Его можно скорректировать. Если он не выскажет эту самую глупость, он с этой глупостью и останется внутри. И он должен читать книги Шри-Прабхупады, общаться с теми, кто стремится к чистому преданному служению тогда. Он правильным образом это делает. Это не то, что Даридра Нарайан или наоборот. У кого-то, кстати, вот эти глупины так стоят, стоят, вот значит и больше. Или кто там меньше ест, меньше спит. Есть преданные, с которыми благотворно общаться. Потому что они хотят очистить свое сердце от этих проблем. И хотят полюбить Кришну по-настоящему. А не что-то другое. И они получают духовную силу. Нету такой, может быть, внешней квалификации. Но мы видим, что когда приходит проблема, они с ней сражаются. Они сражаются с ней. Они не убегают от этой проблемы. И проблема их не побеждает. Да? Не побеждает же их проблема, таких преданных. Как вы думаете? Или побеждает? В этом силы, что его так победила проблема. Пленила его, связала по рукам и ногам, гонит его, связала его. То есть они все по-другому. Поэтому мы каждый день прыгаем по-настоящему через эти ножи. Через эти вилы, сабли. Мы перепрыгаем каждый день по-настоящему. Это не игра. И как только кто-то пренебрежет, подумает, что это какие-то игрушечные сабли, и так, он как на них что? Натыкается. И он проткнут этими проблемами. Потому что он думал, что все игрушечное. Притворялся героем. Поэтому мы должны уяснить, что это все серьезно. Все это работает, все это действует. Как с той стороны, так и с этой. С этой могущественно, как щит, с той стороны, как атака. Серьезная атака. Очень ухищренная, очень идеально спланированная. И она бьет в те места, которые у нас не прикрыты. Она будет тут бить туда, где у нас именно на самом деле проблемы. Вы не думайте, что Майя такая глупая. Она будет бить туда, где у нас защита. Вы будете бить туда, где вот представьте, человек надевает на себя железный и говорит, вот бей его. Живой смысл. Или бей меня, я в танке сижу. Вы будете бить его тогда, когда он вне танка будет. И будете бить в те места, которые не защищены. Так и Майя. Она бьет туда, где у нас тонко, всех тоньше. И мы не должны говорить, ой, это все из-за них. Это из-за нас, потому что у нас там тонко. У нас там не защищено. И Майя каждый раз в преданном служении показывает эту благодарность. Почему говорится, что нельзя относиться к Майе как там? Да не заигрывай. Нельзя оскорбительно, ее нельзя оскорблять. Понимаете, да? Что мы не должны оскорблять Майю. Почему? Сати можно, да, оскорблять, как вы думаете? Вот жена Шивы, вот все. жену. Представьте, что-то жену. Ах ты, это как? Ну мы твоего мужика уважаем, ну ты как? А? Может, она выполняет свое служение, она показывает, и мы благодарны. Мы говорим, да, ты показала нам наши слабые стороны. Будем их укреплять. Духовный учитель показывает, куда бьет нас мать. Если мы на самом деле доросли до того, чтобы услышать от него вот такую, хотя бы такую лекцию. Это такая великая милость, когда мы услышим хотя бы такую, такое общение с гуру, а не какой-нибудь там младший народ. Ну он плохой. Но по крайней мере он вдохновится и из этого не останется. Да? Вы понимаете, да, как делается? Проповедник Махарадж, помните, я вам рассказывал? Я дедушка, а ты отец. Что это означает? Да? Я дедушка, а ты отец. И ты не можешь быть дедушкой. Я тебе скажу, я тебя вдохновлю, что ты был еще лучше. Хорошим отцом. Не давал ремня. А потом они будут бежать. У них должен быть тот, кому они прибегут. Красной попой. И кто этот человек будет? Дедушка. И мы с дедушкой вместе поругаем этого с ремнем. Будь убою! Потому что если еще дедушка ремня даст, мы побежим куда? К Майе. Побежим к Майе. И мает о нас. Ой, ладно, говорила, они вообще такие плохие. Видел, да, какой отец, какой денег вообще. А мы друзья, Базилио и Алиса, мы твои друзья. Я великий саньяси, который притворяется слепым, бродягой. А я такая несчастная с костылем, великая мастер кунг-фу. Мы такие добренькие. Ты что, Буратинка, как тебя это? Ой, ты наш друг. Они тебя вот так. Тебе надо пойти в страну дураков. Взять свои 5 золотых. 5 золотых правил. Закопать их в землю в этой стране дураков. Полить и сказать. Экс. И вырастет дерево. И на этом дереве будет столько много золотых монет. И ты купишь 100 курток. Паби Карло. Марксу. Золотой ключик. Который открывает какой-то мир, удивительный мир. И тут у нас очень много всяких пьеро. И знамя малина. И очень много мальвин. То есть обучаться. Фарфоровая голова. Какой-то деревянный мальчишка ключ достает. И там есть пудель Артемон. Благородный лыцарь. Есть лыцарь благородный. Артемон есть. Он очень был благородный, очень был такой аскетичный и все время защищал всех. Очень много всяких героев. Что это было? Кто звенит? Что за звон? Это раздается в Бухенвальде. Подумайте. По крайней мере, можно сразу говорить, да, у меня вот нету, там, я вот. Тогда хоть понятно, что в иллюзии, по крайней мере, никого не было. Не обязательно это афишировать, или всем говорить это. Себе хотя бы скажите. И начните действовать правильно. Потому что все мы пришли сюда для этого. Мы хотим обучить других этому. Очень сложно обучить других этому, если мы сами не обучились. Очень сложно. Дать кому-то то, чего не имеешь сам. Дать ему тоже внешние атрибуты. Как Юдашки. Слава Зайцев. Переодеть человека. Вся задача переодеть его. И научить так это вот так ходить. Но там и там все то же самое. Есть вопрос? Поэтому Шивасена, он продвигался все время. Как только его Господь Читания поругает, он еще лучше становится. Как поругает, он еще лучше. Поэтому он сказал, он самый продвинутый. Все, он не хочет обмануться. Значит, проблема сегодня. 10 лет. Ну, с расчетом на 10 тысяч лет, в общем-то, это неплохо. Мы практически уже спасены все. Инициированные преданные уже спасены. За 10 тысяч лет вы все равно. Если кто так настроен, то на 10 тысяч лет. Кто-то, кстати, ради распространения сознания Кришны здесь решил остаться. Я-то, конечно, понимаю. Я понимаю. Я поздравляю, что они книги и жизнь. Поэтому здесь это есть. Они меняют храмы, что где бы побольше еще книг распространялось. Где бы в политику не залезть. Не хочется быть так. Мне не важно, на чьем пальце. Важно, чтобы меня куда-то запускали. Есть такая категория живых существ. Зомби. Вот их куда запустят, они туда и плывут. И они говорят, а нам не важно знать, куда нас направили. Самое главное, что нас направили. Не надо ничего думать. А потом так удивляются, что что-то там не так происходит. Мы там участвовали, что ли? А ну что, мы зомби. Быть зомби, да конечно, я говорю, устраивает, почему? Ты безответственность, что, да конечно, плывешь, почему? Потому что устраивает, почему устраивает? Потому что цели-то нету. И он эту фразу говорит, я нашел прибежище у лотосных стоп. Учи их, непонятно. Пустота, это и есть проявление имперсонализма. Все говорят, что такое имперсонализм при этом служении? Пустота. Человек еще не принял прибежище. Просто подумал, ну, может быть, ну, допустим, такая ситуация. Преданная, то есть, ситуация, что, например, преданный санкиртана встречается, ну, такой, ну, скажем, человек, ну, выпишет такое, что он может, ну, такая ситуация, что будет, ну, хочет, ну, как бы унизить или обидеть, ну, санкиртанщика, скажем. Но при этом может получиться, что, скажем, Господь может быть благосклонен к тому, который может, ну, хочет, ну, доказать, что он прав. Но поступая таким образом. Ничего не понял. Кому благосклонен? Кому кто хочет доказать, что он прав? Пьяный или санкиртанщик? Пьяный, не скажем. Ну так же говорить. Да. А он более благосклонен тому, кто хочет доказать, что он прав. Так? Да. Да и хоть замухрышишь, что говорите, но вообще. черное белым становится, белое черным сразу. Смотрите, как есть. Потому что вот вера, скажем, у того, кто хочет обидеть с преданным, может быть в том, что он поступает правильно, больше, чем, скажем, вера у преданного. И в этой ситуации... И вера на веру столкнулись. Религия на религию. Это тоже дело, что... То есть... Я нам не надо проповедовать, это оскорбление считаю. Ну, проповедовать пьяный. Не обязательно быть пьяный там. Может, трезвый, да? Ну, говорить о пьяном, начали говорить. Вообще, человек, который вот агрессивно настроен к своим питанию. Да, или может, или хочет доказать, что свою позицию. Да. И при этом, например, преданный может, как сказать, потерпеть поражение. Просто... И вот вопрос в чем? Вопрос в том, что при этом... Ну, внешнее поражение или внутреннее поражение? Он да. Просто... Но есть же уровни. Да. Неофит, он, допустим, терпит поражение всегда. И так, и так. Он пытается что-то сказать, а его раз и переубедили, и он сам стоит и думает, точно, зачем мне правда книги эти распространяют? Вопрос зачем мне эти кантиманы ношу? Спасибо, он говорит, спасибо вам большое. Да, есть такие. Серьезно, без шуток. Есть же такие? Есть. Этот уровень как назвать? Ну, пусть даже уцехамар. Хотя это описывается, что это как конечки отхикари. Ну, вопрос в том, что... Матхьяма отхикари? Правильно, я... Даже когда он терпит поражение от того, кто более лучше знает какие-то вещи, вера его непоколебима. Да. Потом после этого случая... Это уровень. Можно сделать какой-то вывод, на каком уровне я нахожусь. Если я, например, потерпел поражение, значит, я еще... Это, мне нужно еще... более, что ли, стать... Трезвым. Более пьяным, что ли? Или более трезвым, чем тот человек. Николь, вся проблема только в преданности. Да. Понимаете, как... Говорит, если есть вера ваша, вера есть. Вот, мы все время веру развиваем, веру в Кришну. Прабхупада Бишрапха – это самое главное качество. Тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и в Кришну, для него раскрывается смысл священных писаний, смысл этой деятельности развивать. Все это непоколебимость, то есть тогда, когда мы точно вот верим в это, полную убежденность в том, что не так по-другому. Чтобы развить эту веру, все существует, эти знания, все. Существует для того, чтобы развить, укрепить эту веру, сделать ее такой стойкой. Да, вот смысл не в том... Когда вера не стойкая, тогда человек и не знает, что говорить. Когда вера стойкая, вот на уровне Мадхьяма-Адхикари, да? Почему? В чем его? Его не переубедили на самом человеке. Просто у него не находится аргументов. Вера поэтому его остается скорее. У него аргументов не нашлось. Почему не нашлось аргументов? Потому что не хватает знаний. Каких? Теоретических, да, каких-то? Теоретических. Но Кришна говорит, я из знания, памяти и забвения. А здесь что должно развиться? Желание получить это знание. Тогда человек узнает. Сам вообще, в принципе, процесс довольно понятный, он несложный такой, система очень понятная. Если у вас что-то не получается, вы хотите узнать, как правильно это сделать. Не то, что вы хотите это бросить, что ваша вера поколебалась. Вера ваша осталась не затронутой. Как это правильно сделать? И все. А правильно вы должны учитывать время, место и обстоятельства. С кем разговариваете, каковы интересы человека. Когда книги распространял, я не знал, что у меня было огромное желание распространять книги. Я сказал, мужики, подойдите все сюда, пожалуйста. Они все подошли, что хотел. Я говорю, дайте закурить. Все закурили, Беломор. Я говорю, я Армавирский больше уважаю. Я не уважаю Армавирский Беломор. И Беломор не уважаю. Я уже не курил тогда, много лет. Он дает мне закурить, я сделал такую штучку. Я сунул рот, а не спичку. Я говорю, нет. Вот вы знаете, да, природу табака? Когда мы курим, это очень успокаивает нервную систему. И началось. Нервная система, успокоение, как это там сужается сосуд, туда-сюда. И с папиросы, с табака. Куда можно уйти? Как думаете, куда можно с табака вернуться? Можно с табака вернуться назад к Богу? Можно. Прямо с папиросы можно вернуться. А почему вы засмеялись? Разве нет? Я правду говорю? А ты смеешься? Смеется? Как говорит? Те, кто смеются, умоются слезами. Христос так говорил. Те, кто сейчас смеются, умоются слезами. Когда он говорил что-то, какие-то истины, там люди смеялись. И он тем, кто не смеялись, он сказал, вот смеются они сейчас. И умоются слезами те, кто смеются. С папироски можно это сделать. Вот как-то мы ехали, помнишь, Вероника, мы ехали откуда-то вместе все. И там один армянин был, помнишь? И как вы ему начали проповедовать. И только разозлили его, и он никогда бы не принял. Помнишь, да, ты? Помнишь. И как потом... Я просто хотел показать вам, как надо проповедовать. И этот человек принял Хари Кришна мантру с таким, с большим почтением, благодарением. И с большой, так сказать, благодарностью. А они начали его убеждать там о Боге, и только разозлили его, он только начал злиться. А они считали все, что они ему благо великое дают, сейчас они ему про Кришну расскажут. А этот человек армянин. Знаете, да, что Армения первая приняла христианство? И Армения одна из провинций была в свое время. Очень мощным Византийской империи. Живут в горах, там война. У него было потеряно дом, то все. Очень много проблем. Они не начали с этого. Их не интересуют люди. Их интересует то, что они сейчас всех спасут. Они начали ему вешать лапшу на уши. Бог! Бог есть! Он Кришна! И там они поехали, поперли. И они были все уверены, что так надо дать Кришну. И так дать святое имя. Они смеялись. У каждого свое. И они там вот. Вероника, Витя Манин. И они так с этим. Что у них было такое представление. И для их уровня это очень хорошо. Но это не очень хорошо для того человека, кто это слушает. Для меня это было хорошо, я бы это послушал, так сказать, мог сказать, ну да, вот у них есть желание, так сказать. Но тот человек просто, у меня проблемы начались от такой проповеди. Но поскольку речь зашла, надо было уже, так сказать, все вытаскивать. И мы начали о войне, о том, о сём с ним. Я коснулся тех тем, которыми он жил, реально. Ничего ему не надо нагрузить, навязывать. Реальность тех тем, которые его интересуют, это его жизнь. Так же, как курить Беломор Армавирский, это жизнь этих людей была. Знаете, для курильщика что такое курить? Да он откажется от чего угодно ради папиросы. Они ходят, бычки собирают. Это его жизнь. Если вы отталкиваетесь от того, чем живет человек, вы можете дать ему Кришну. Как Прабхупада там. Помните, я рассказывал, как он с гонщиком разговаривал, с автомобильным гонщиком, которого привели. Он начал с этих гонок. Он не начал ему с Кришны. Ты знаешь, что он верховной личностью Бога, вот мантру ему сувать начал. Нет. Он полностью показал ему, какой он знаток гонок. И он стал своим. Они стали своими. В этом разговоре он стал своим в доску. Потом он постепенно стал авторитетом в этом. Шри Прабхупада. А люди склонны принимать авторитетов. И он ему сказал, я вот авторитет, ты чувствуешь, да, в машинах? Он говорит, ну вообще. Он говорит, вот теперь я тебе расскажу еще и про Кришну. Он так здорово сказал, когда ты едешь и машина не управляет, о чем ты думаешь? Он говорит, я думаю, о, Господь! Он говорит, а ты знаешь, кто Господь? Нет. Он ему потом 5 часов рассказывал, кто такой Кришна. Одел гирлянду, дал Махапрасад, и он ушел счастливый. Повторяя Хари Кришна Мантру. Как можно дать Кришну? Поскольку мы сами не йоги, у нас ничего не связано с Кришной. Что такое йог? Тот, кто видит все связанным с Кришной. Бхакти-йог – это тот, кто видит все связанным с Кришной. Так? Или нет? Как думаешь? Все. А раз все связано с Кришной, то отовсюду, на самом деле, с папиросы можно дать Кришне. Отталкиваться от того, что есть. Да. С алкоголя. Ты видишь пьяного человека, с алкоголя можно оттолкнуться. Почему нельзя проповедовать пьяным? Потому что тот, кто не умеет ничего делать, да лучше вообще не надо есть. Со всего можно оттолкнуться. С пива, с сигарет, откуда угодно. С мяса, с секса. Если вы видите эту связь с Кришной, и видите, что эта связь неправильная, вы можете восстановить эту правильную связь, дав просто информацию. И пусть человек думает, по крайней мере он подумает, да, может быть, это все так. У него не будет такой амбиции. Тогда вы можете это делать. Вы не будете подавлены его авторитетом. Почему он вас подавил? Потому что те авторитетные вещи, которые он сказал, они у вас. Вы сами их не решили. Они у вас не связаны с Кришной, поэтому он вас этими подавил вещами. Он подавил нас тем, что у нас не связано с Кришной, поэтому мы побеждены. Что мы сами не видим этой связи. Да? Если Кришна Господь абсолютный, значит абсолютное положение всех живых существ, которые существуют на данный момент. То есть они занимают именно то положение, которое должны занимать. То есть иногда мы думаем, что я... Ничего не понял. То есть... Вы не волнуйтесь. То есть Господь абсолютен. И значит, вот... Все живые существа абсолютно. Нет, то положение, которое занимают все живые существа, оно абсолютно. То есть я, находясь здесь, в материальном мире... В абсолютном положении находится. То есть не то, что... Вы знаете такое слово есть? Абсолютный глупец. Да. Но он находится в абсолютном положении. Значит, я это заслуживаю это место. То есть, что значит заслуживать? Заслужил? Да, заслужил. А не заслуживает? Заслужил, да. Потому что это все... То есть, именно то положение, самое лучшее, которое я занимаю в данный момент времени. То есть непонятно выражается. Я говорю, вы же в школе преподавателем были. Ну я. У вас дети нормально учились? Кажется, что я вроде понимаю. И вы понимаете, да? Как китайцы, когда на китайском университете говорит, да я понимаю. Самое главное, что я понимаю. Вы китайцы не делаете. Самое главное, что мы понимаем. А когда никто не понимает, он просто не кидает. Я понимаю, выводу, что ты просто не кидаешь. Поэтому ты не понимаешь. Нет, мне кажется, что я понимаю. Но могу, конечно. То есть. Ну, в общем-то, Дядько, я понимаю, о чем я говорю. В общем-то. Это очень тяжело. Кришна не дает мне понимания. Да? Нет. Я когда аскезу совершаю, я начинаю вас понимать. Кришна не дает понимания. Есть правильное положение абсолютное, и есть абсолютно неправильное. И оба абсолютные. Понимаете? Вот почему я сказал, абсолютный глупец. Вот Бхактивинода Махарадж вот так смеялся. Он говорит, ты знаешь, что такое абсолют? Он говорит, да. Так вот ты имеешь абсолютное отсутствие чувства юмора. Ну, одному личному, одной личности. Он говорит, ты в абсолюте. Или он говорит, а этот человек, у него абсолютно отсутствует сознание Кришны. Это абсолютно? Абсолютно. Ну?

А веды говорят об атоме, который вот здесь, в нашем знании. Это параману. И в нем присутствует Кришна. И все, что здесь мы видим, составлено из этих частичек, да? Три атома, четыре, помните, да, Бхагаватам написано? Как шесть, там семь, как это все называется. И как складывается. И Кришна предназначает что-то для чего? Духовной жизни, да? Духовное тело. И что-то предназначает для так называемого материального существа. Но изначально вся субстанция это поддерживается духовной и проистекает из духовной, субстанции. Так? Значит, они в каком-то сочетании? Да, сочетание. Одновременное единство и различие. Это и есть философия. Чинтья пхеда пхеда татва. Сочетание Махапрабху. Одновременное единство, что все это духовные субстанции поддерживают. Но различие в том, что одна предназначена для жизни в духовном мире, а другая не предназначена для жизни в духовном мире. И не предназначена для действия в таком аспекте. И везде там присутствует Кришна. Чувства человека не предназначены для наслаждения себя, а предназначены для что? Для чего? Вот ухо для чего, как вы думаете? Вот кто знает, в абсолюте. Вот это ухо материальное. Вот смотри, я говорю, Кришна. Материальный звук? Как это нет? Как это нет? А я вам скажу, звук материальный. Попробуйте меня переубедить. Что сейчас я говорю, Кришна. Я в материальном мире, я материальный и говорю, Кришна. Харе Кришна. Батя, материальный звук. Вот кто закажет, почему? Ну, атом отличен от Кришны, в котором он присутствует. А атом присутствует там в Кришне. Кришна, вернее, присутствует в атоме, он отличен от Кришны. Есть Кришна сам, как Кришна, зависит его энергия. А его энергия и Кришна отличны друг от друга? В каком-то смысле они едины, это же отличны. Отличны в чем? Очень тихо. То есть энергия безличностна. Она может проявиться. Энергия безличностна? То есть она может проявиться как личность. Энергия безличностна. О, мудрец. Майя вада. Допустим, как Брахмаджиса считается физичным аспектом, время тоже считается физичным, энергия, как материальный элемент, тоже энергия, земля, вода, и вот, ум, разум. Безличностный. Понятно. Поэтому Кришна говорит, некоторые будут говорить, что я был безличным, но чтобы принять, вернее, чтобы спуститься сюда, в этот материальный мир, я принимаю материальную форму. Ну кто знает? Вот Гадхара, кто он? Ну кто? Олицетворение внутреннее, то есть он не личность, он энергия. Которая безличностная была, и чтобы здесь стать каким-то, она стала Гадхара. Да? Он личность Гадхара? Но энергии Кришны безличны. Махамая это личность? Или это имперсональная энергия? А Махакала это имперсональный аспект чего? А как ты думаешь, Сударшина чакра это личность? А Махакала? А кто знает о том, что Сударшина чакра это Махакала? Кто знает его? А? О, как-то никто не знает, да? Что это? Понятно. Вот видишь, Аварь, ты даже говоришь, что изначально безличностная, а потом они личностные. Личный человек, от личности исходит энергия. Ну, и они безличностные. Ты так и сказал. Они могут проявляться как безличные. Ну что значит как безличный? Вот запах это личность? Вот смерть это личность? А страх? А время? А ты говоришь, а как же это будет без личности? Они могут проверяться, но они изначально личности или нет? Да там о чем говорим? А ты говоришь, нет. Что они безличностные? Да, вот допустим, как понятие властное. Проводил пример царя, ну, что царь может где-то сидеть на одном месте, но в то же время как в своем безличном аспекте он может. Так это проявляет личность, проявляет безличный аспект. Да, так, вот я уже так а как же может они быть, вот эти личности они есть, но они проявляются убить. А ты говоришь, они изначально безличностные. Я говорю, что они изначально. Ты так сказал, что энергии, они безличностные, потом становятся личностными. Я сказал, что от личности, от Кришны исходит безличная энергия. Вот-вот ты так и сказал, что от Кришны исходит безличная энергия. Вот именно. В этом так и вся проблема. Все они личности. Кришна, из Кришны исходят эти личности. Он наделяет их личностным аспектом. Всех. Всех абсолютно. Даже время это личность. Смотрите, сколько много. Сам Кришна личность, поэтому из него выходит личность. Все персонально. Все абсолютно персонально. Запомните это. И у всех есть низший аспект, имперсональный. И есть высший, персональный. Да? Точно так же, как царь. Его высший аспект, это он сам личность. И вся его деятельность и власть – это его проявление чего? Безличностного аспекта. Но изначально он личность. Так если есть время, то есть время как личность, которая исходит от Кришны. Есть и низший аспект, безличностный аспект. Всегда все есть. Поэтому мы читаем Бхагаватам. Женился, страх вышел замуж там за безверие, безбожье. Безбожье вышло замуж там за что-то там. За что там? За невежество. Невежество, так сказать, подружилось. И там личность. Удивительно, что даже эти качества личности. Даже качество это личность. Изначально. Но который проявляет свой вторичный аспект низший, как безличностное действие. Поэтому пока человек не разберется в этих вещах, ему очень сложно действовать. Он за всем будет видеть имперсоналы. Он даже за Кришной увидит это. Он подумает, что Кришна на самом деле тоже из этого сияния исходит. Видели, такие картинки есть индийские? Такое ом большое, и оттуда так раз, и Кришна там появляется. И преданные они везде нашлепают этих картинок. И мантру читают. Да мы из Индии это привезли. Кто против? Не все золото, что блестит. Не все авторитетно, где есть слово Кришны. Они даже мантру, Прабхупада говорил, есть такие секты, которые мантру даже принимают. Принимают Кришну верховной личностью Бога. Но изначально они считают его имперсональным. Они также ему поклоняются, они могут прямо там на алтаре у них стоять. Кришна слепи, Радхарани, все. Но там за ними большой ум. Это как представь, у нас бы там вот вместо этой штуки было бы такой ум и такое сияние на Господь Читания на них. А мы наоборот делали на что? Ом, когда ты в ом проникаешь, там он. Кришна. Шторы, да, он говорит, убери это свечение. Вот Шри Упанишат говорит, убери это свечение, я прошу тебя, убери его это свечение. Я хочу тебя видеть лично. Поэтому мы смотрим на этот ом, когда. Это шторы Кришны, этот ом. И мы говорим, Кришна, ну давай. И выходит Санька в процессе. Он пошел в процессе, и в процессе его пения открывается штора. Он, Кришна, услышав его слова, убирает ом. Мы смотрим туда. Падаем. Быстренько произносим. вызубрены. Все энергии безличны, все равно. Садимся на лето. Вот откуда это? Товарищ. Ты знаешь, это причина-то в чем? И оно в голове так приобретается. Да. Мы не видим фага в этом личности, что это литературное воплощение Кришны. Оно вот как звук, вот смотрите, природа звука какая. Энергия, да? Отошла энергия. Энергия сразу подразумевает что? Транс. Что? Ну энергия вот вышла, да? Она что сразу становится? Что это трансформатор? Трансформаторная будка становится. Энергия сразу что? Преобразуется во что? Вибрацию. Вибрация трансформируется во что? Ток. Да? Энергия это ток. Ток, вибрация. Вибрация что? Звук. Звук это что? Слово, да? Звук. Тапа. Тапа. Сердце. Сердечная чакра восприняла звук. Брама Шабда через сердце. Звук. Звук в сердце услышал. Ау. А. Кришна У. Его энергия наслаждения. ЭМ. Вечное живое существо, предназначенное для наслаждения Кришны. Ом. И он весь Бхагаватам раскрывает. Бхагаватам расписывает трансцендентную вибрацию. И он начал медитировать. Оттуда выскочило слово. Как осознать? Какое слово сейчас? Тапа. Вторая вспышка. Тапа. Тапа. Кришна. У Шри Мати Радхарани. Брама. Все знание. Проявилось. Все веры. Полный комплект. Брахмас комплект. Теперь на Санкиртане. Рама начинает творить. Нужны те, кто придет, получательно вот это, появляются. И он их. Они, а? Они, а? И он начинает объяснять. То, то, все, пятое, десятое. Вот эта книжка про это. Это вот легкое путешествие на другие планеты. Вот тут совершенно вопросы, совершенно те. А вот тут йога, отвергнутая Арджуной. Он начинает им проповедовать. Столько много, чтобы это понять. Потому что через сердечную чакру уже ничего не могут воспринимать. Они не могут через сердце это слышать. Поэтому Брама слышит это через сердце. Поэтому он Ведагарха. Слово, появляется слово. Итак. Энергия, ток, вибрация, звук, слово. Слово трансформируется во что? В жест? Нет. В деятельность. Деятельность трансформируется во что? Ну, слово лечит и калечит. Причинно-следственная связь, да? Чтобы причинно-следственная связь, нужно время. Сразу время начинает работать. Бляу, уже время закрутилось. Что нужно причинно-следственная связь, значит, пора что? Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Сразу появляется время, значит. Вступает гуми сразу. Опять вспышка. Гуми. Сразу три такие. А один такой. Другой такой. Смотрите. Вот у нас здесь можно гуны взять. Несколько троих преданных. Я могу вам гуны материально показать. Сразу же класс. А Вайя тут главную роль играет. Знаете, как вот сказка про золотую рыбку, там говорится, жили-были старик со старухой. Почему старик со старухой? Это Шрути. Что такое старик со старухой? Так давно они в этом мире. Вечно будут, то есть такие старые они уже давно. Почему там не говорится, жил там молодой принц с молодой принцессой? Почему все время старик со старухой? А что такое сети, которые он забрасывает? Сети кармической деятельности. Нет. Океан. В океан какой океан? А?

энергии, которую можно трансформировать в символы. Та же самая энергия, которая может трансформировать, это трансформация энергии, трансформироваться в символы. Появляется что? Письменность, алфавит. Но алфавит в каком порядке появляется? В порядке этих трансформаций энергии, чтобы передать божественное знание. Так? Из всех звуков Кришна говорит, я? Кто? Из звуков-то у нас? Ага, вот именно. Ага, сразу. Из букв он А, а из звуков, из всех трансцендентальных вибраций, кто он? Звук О. О. Ну как это сказать? Появляется письменность. Вот, на шторах появляется. Что там Кришна. Если ты такой тупой, не знаешь, что там, посмотри на шторы. Там Кришна. Ом. Появляется письменность. Письменность нужно, чтобы появилось что? Вот появилась письменность. Когда письменность теряет свое качество определенное, с появлением этого появляется что? А почему говорит? 108 яджан, 108, 395, 490 цифры. Трансформируются в цифры. Потом появляется темный цвет, золотого цвета. Появляется что? Цвета, формы, в соответствии этим энергиям и их сочетанию. И так порождается целое огромное материальное творение с таким разнообразием. И также духовное творение с великим разнообразием. И материальное творение уступает. Вот вам что такое. Как все это происходит? Приблизительно. И в зависимости от степени осквернения, то есть его огрубления живого существа, вот это, то есть оно более примитивное, поэтому ему более серьезно, объяснять, надо объяснять. Поэтому появляется сразу четыре уклада человеческой жизни. Автоматически появляется, поэтому Кришна говорит, это трансформация, все происходит, трансформация вибраций на обществе. Появляется четыре. Интеллект ценится больше всего, поскольку наиболее тонкая субстанция, значит, более лучше может воспринять эти паринамы, трансформации энергии. Дальше появляется что? Интеллект с примесью чего? Деятельности, да? Кшатри. Браманы, кшатри, вайши, шудры. Трансформируют. Наиболее меньше телесной концепции у кого из этих четырех? Но у них меньше телесной концепции. Просто они что? Шудры привязаны к грубому материальному телу, а браманы к тонкому, состоящие из интеллекта, ума и ложного эго. Итак, в зависимости от погруженности в телесную концепцию, появляются четыре уровня. Вайшнавы стоят выше всех, и они есть это тело и все, что дальше. Браманы, кшатри, вайши и шудры. Сразу появляется философия. Как вдохновить людей? Как? Поскольку у нас больше тела, сразу появляется что? Качество, проистекающее из глубины этой концепции. Шудра сразу автоматически привязан к физической работе и может только себя через телесные эти вещи проявить. Ума не очень много, не очень много интеллекта, не очень много качеств физической работы. Сразу автоматически природа проявляется. Шудри как проповедуют, чтобы привести их к знанию? А? Ну какая проповедь для шудри? Нет. Чувства. Нужно удовлетворять их чувства. Какие? Телесные. Грубые телесные чувства их удовлетворять надо. Они чем все имеют? Едой. Едой и определенными. Еда, секс и сон. Вайши.

Он, ну, конечно, это его... Ваще, он видит деньги, деньги, деньги. Но у Ваще, у него есть что? Природа делает деньги. Так? Коммерсант. Ну, ничего пролетел, ничего еще раз делаю. Его надо ограничить в коммерческой деятельности. Или отбирать деньги у него. Нажитое все. Это сработает сразу. Для Шудры тело сработает идеально. Для Ваще ограничение коммерческой деятельности и запрещение конфискации. Для Кшатри. Возможность управлять и что еще? Позор. Кришна говорит. Для Кшатри позор хуже смерти. Смерти он не боится, он не Шудра. У него уже больше интеллекта. И он не боится потерять там богатство для Кшатри. Он боится быть опозоренным. Брахмана. Тело. Богатство. Власть. Позор. Что? Чистота. Правдивость. В чем брахмана могли определить? Как понять его?